Глава 34. Солнце в Надире. Все встало на свои места, будто бы так и должно быть. Мой дембельский аккорд удался как нельзя лучше. Теперь у нас появилась новая защитница. Ничуть не хуже Хромова. Экрофлониксы еще пару раз нападали на нее. Первый раз той же ночью. Но, судя по всему, получили достойный отпор, после чего ушли с нашей территории окончательно. Райли была несказанно счастлива такому исходу, ну а я наконец-то обрел душевный покой. Теперь я окончательно стал здесь своим, и все, что раньше было для меня необычным, теперь выглядело тривиальной обыденностью. Последние дни в городе Электинск выдались на удивление спокойными. То ли запоздалое бабье лето было тому причиной, то ли просто случайный подарок местной погоды. Небо оставалось чистым, почти безоблачным, и солнце светило каждый день, хоть уже и не грело. Зато на душе было значительно веселее. Я гулял по улицам, которые больше не казались мне страшными и гнетущими. Полное отсутствие людей даже стало вызывать у меня какое-то умиротворение. Я начал удивляться тому, как же я жил столько лет, окруженный постоянным шумом, гомоном и толчеей. Ведь это невыносимо, и мне предстоит вернуться в это шумное царство человеческого муравейника, и я туда рвусь. Да, рвусь подальше от опасных аномалий, а сам спокойно хожу среди этих аномалий и чувствую себя превосходно. С ними можно мириться, главное знать, где они. Рассматривая редких зверушек, готовящихся к зиме, я шествовал по знакомой улице походкой хозяина. По пути аккуратно обходил клубящиеся аномальные фантомы, теперь уже хорошо различимые в холодном осеннем воздухе. Приветствовал старого шамана, заглядывал на подстанцию проведать Лилу. В общем, вел себя, как бывалый сторожил, обитавший здесь с самого рождения. Единственной неприятностью, случившейся в те дни, оказалась смерть Никанорова. После того, как я привел Лилу, мы с ним пообщались всего 3 раза, и с каждым разом разговор был все короче и короче. «Я видел огромного мамонта, бивни в 3 моих роста», — сказал Альма во время нашей встречи. «Не знал, что здесь водятся мамонты. Хотел отпугнуть, но куда там, такую-то громилу?» «Это я его привел», — ответил я, поняв, о чем он бредит. «Теперь этот мамонт будет жить неподалеку и прогонять дикое зверье вместо вас, а вы отдыхайте и больше не тратьте свои силы». «Выходит, что я вам больше не нужен», — равнодушно произнес старик. «Неправда. Я хочу, чтобы вы жили как можно дольше. Вы оказали нам колоссальную помощь, и мы вам очень благодарны, и я, и Райли. Мы не хотим с вами расставаться». Он попытался рассмеяться, но его смех перешел в кашель. «Как же мне повезло», — наконец смог он выговорить, — «что под конец своей никчемной жизни я встретил вас». «Ваша жизнь не никчемная, вы герой». «Герой». Кверху дырой. Вот я и заслужил признательность. Но не от детей, не от внуков, а от чужого. От чужого человека. Ваши родственники наверняка вас помнят и любят, просто они считают вас погибшим. Да, ты прав. Наверное, они обо мне вспоминают, как и я о них. Надеюсь, что все у них будет хорошо. Не сомневайтесь в этом. У такого прекрасного человека и потомство остается прекрасное. Хороший ты парень, писатель. И девку ты себе хорошую нашел. Вы с ней отличная пара. Отдыхайте, Аверьян Васильевич. Я зайду к вам позже. Обещаю. Смутившись от его слов, я поспешил уйти. Дело в том, что Альма, не ведая того, резанул по больному. Каждый раз, ожидая вызова Эликена, я скрипел зубами и даже надеялся, что меня просто пристрелят, как собаку. Это было лучшим выходом, нежели возвращение в мир, где нет Райли. Как только подобные мысли меня посещали, их тут же вытеснял страх смерти, и я гнал прочь дурацкую идею броситься грудью на амбразуру. Скорее всего, позитивный диалог с Аликеном вряд ли получится. Но раз так, у меня всегда есть возможность успеть залечь на дно, где сумеречники меня не достанут. Долгая мучительная смерть от зимних холодов, конечно же, пугала меня не меньше быстрой и легкой смерти от энергетической пули, но зато я немного оттянул бы время своей кончины и провел бы его вместе со своей любимой. На этом решении я тогда и остановился, в душе распрощавшись с родным миром навсегда. Я не верил, что вернусь домой, да и особо не хотел возвращаться. Тенебрариум стал моим новым домом. Старый Альма умер через день после вышеописанной беседы. Впрочем, слово «умер» как-то не вяжется с произошедшим. Правильнее сказать, растаял, растворился, иссяк. Его иллюзорный мирок, сузившийся до 1,5 квадратных метров во время нашего последнего разговора, стал черно-белым, и пестрел помехами, как изображение старого телевизора. В прошлый раз умирающий старец просто бредил, но теперь, перед самым концом своего существования, его разум ненадолго прояснился. «Как вы?» — задал я дежурный вопрос. «Писатель». «Послушай меня», — вместо ответа произнес он. «Обязательно приди сюда завтра, забери идола, отнеси его к себе, закопай под домом, хорошо?» «А как же вы без него? Ты сделаешь это, писатель?» «Сделаю». «Вот и молодец». «Суеверия, конечно же, не дадут вам гарантию, но мало ли, он будет помогать вам, он принесет вам счастье. Это все, что я могу оставить вам в наследство». «Спасибо вам, Верен Васильевич». На следующий день шамана в квартире не оказалось. Вместо его иллюзий меня встретила заброшенная обшарпанная комната. Вроде бы и готовился я к этому морально, все равно на душе кошки заскреблись. Понял, что старика больше с нами нет. Выполняя его последнюю просьбу, я забрал идола, отнес к дому и закопал под фундаментом. Райля удивилась этому. Узнав, что Альма не стала, она ничего не ответила и, кажется, отнеслась к его последней воле спокойно. Она не верила в удачу, приносимую закопанным идолом, но вместе с этим он ничем ей не мешал. Мне было жаль Никанорова. Глядя на его судьбу, становится грешно жаловаться на собственную. Я даже представить себе не могу, как жил бы, окажись на его месте. Скорее всего, просто сошел бы с ума, как его соседи по району. А он сохранил свой рассудок до самого конца. Действительно, героический был мужик, необычайной воли. Тот самый пример, когда человеческая природа внутри настолько сильна, что не сдается и не выветривается до последнего вздоха. Вот на кого нужно равняться. За исключением этого печального события, никаких неприятностей с нами уже не случалось. Мне больше не снились ночные кошмары, и никакие потусторонние видения меня не преследовали. Я даже забыл, что несу в себе Хо. Оно никоим образом не проявляло себя, что позволило моему душевному равновесию установиться. Никаких бессознательных всплесков агрессии в моем поведении более не наблюдалось, чему я был несказанно рад. Все-таки эта чуждая и неуправляемая ярость сильно меня пугала. При выборе между доктором Джекилом и мистером Хайдом я однозначно предпочитал первый вариант. Перспективы овладения сверхспособностями отнюдь не казались мне привлекательными. Путь, который когда-то выбрал мой куратор Эликен, прельщал меня меньше всего. Поэтому, даже слившись с Хо, я все еще продолжаю оставаться человеком, в то время как он превратился вообще непонятно в кого. Лишь пожив в Тенебрариуме, я начал сполна осознавать, что такое жизнь. Там, за его пределами, я не понимал, зачем живу и какая у меня цель. Бессмысленные дни, похожие друг на друга, бессмысленная работа, даже радости и горести бессмысленные. Для чего все это? Наверняка многие люди сталкиваются с этим же вопросом. Кто-то из них ударяется в религию, кто-то пускается во все тяжкие, кто-то пытается раствориться в собственных детях, надеясь найти в них свое продолжение. Но я почему-то решил, что мое призвание – писать книги. Даже в этом я не был уверен до конца, но попробовать стоило. Тем более, что больше ничего я, в общем-то, не умею. Да мне и не интересно. Благодаря этой попытке найти себя, я оказался здесь. Тенебрариум сильно деформировал мое прежнее сознание, и хоть деформация была болезненной, я благодарен ему за это. Ведь он помог мне научиться понимать то, чего я раньше не понимал. Главным моим открытием стало осознание простого и логичного факта. Прелесть жизни – это сама жизнь. Каждый прожитый день, каждое случившееся событие и самые маленькие радости, встречающиеся на нашем пути, нужно принимать с величайшей благодарностью. Как ни печально, но в основном это умозаключение становится понятным лишь для тех, кто хлебнули горе полной ложкой. Люди, претерпевшие серьезные лишения, потерявшие близких, получившие увечья, разорившиеся и так далее. Только на фоне большого горя люди начинают различать прелесть маленького счастья. И тут оказывается, что только маленькое счастье способно вытянуть человека из трясины огромного горя. Вот почему инвалиды и калеки находят в себе силы быть оптимистами и бороться за право жить нормальной жизнью. Вот почему люди, потерявшие все, способны, сжав волю в кулак, начать все заново, с нуля. Вот почему мир по-настоящему ценят лишь те, кто пережили войну. И я, испытавший столько страха, боли, невзгод и смертельных ситуаций, теперь упивался каждой минутой покоя, смаковал каждый день и старался общаться с Котей и Райли как можно чаще, ведь когда-то с ними придется расстаться навсегда. Ну а после, если я выживу, то у меня останутся только воспоминания о них. К таким выводам я пришел. Еще мне хотелось бы поделиться с вами тем, о чем я, скорее всего, не буду упоминать в своей книге. Уж слишком это священно для меня. Эти мысли я бы оставил при себе, но очень хочется, чтобы вы, мои дорогие читатели, меня поняли. Почитав о моих отношениях с изгнанницей под кодовым номером Z345737 субкод 2, наверняка многие зададутся вопросом, почему мы с ней так и не сблизились. Ведь чувства, которые мы друг другу питали, были примерно одинаковы. Да, между мной и Райли, несмотря на всю теплоту и взаимность чувств, так и не было никакой интимной близости. И дело тут вовсе не в ее отключенных половых функциях и не в моей застенчивости. Во-первых, мы оба понимали, что являемся представителями разных миров. Даже если бы я сумел отбросить свое человеческое мировоззрение и твердо поверил в то, что являюсь не человеком, а изгнанником, как она, тогда бы я тем более не смог вступить с ней в интимную связь. По крайней мере, в человеческой оболочке. Это так же противоестественно, как заниматься сексом, не снимая водолазного скафандра. Во-вторых, платонические отношения доставляли нам обоим куда больший спектр эмоций и чувств. Они напоминали первую школьную любовь, когда по уши влюбился в одноклассницу, но соблюдаешь дистанцию в общении с ней, при этом балдея от каждого ее взгляда, от каждого слова или случайного прикосновения. Подобные детские сердечные томления гораздо сильнее и глубже, нежели взрослая романтика, о которой люди начинают считать себя фактически имуществом друг друга. Разумеется, вы можете мне возразить, что до поездки в Алектинск у меня никого не было, поэтому делать выводы, не имея опыта, с моей стороны как минимум глупо. Спорить не стану. Просто скажу, что ни о чем не жалею и даже рад, что в сексуальном плане Райли так и осталась для меня загадкой, которую я не разгадал. Как Беатрича для Данте. Воспевание этой немодной в наши дни чистоты и целомудренности наверняка будет воспринято многими читателями с непониманием. Что ж, пусть так. Пачкать драгоценную память о Райли своими вольными фантазиями, описывая придуманный секс с ней, я все равно не буду. Ну и в-третьих. В-третьих, несчастное, искалеченное тело моей подруги выглядело замученным, жалким и совсем непривлекательным. Облик отважной охотницы постепенно становился все потрепанней. Особенно сильно ее внешность пострадала от суларитских экзекуций. Просто я привык к ней, привык видеть ее такой. Те же, кто встретили бы Райли впервые, не зная ее, вряд ли стали бы ей симпатизировать. Скорее всего, ее бы просто пожалели и отвернулись от нее, приняв за неизлечимо больную или же за обычную наркоманку. Посудите сами, кого может впечатлить столь плачевный образ? Сильно похудевшая девушка с жиденькими волосами, с глубоко впавшими глазами, один из которых красный, набухший и постоянно слезится, с бледной синеватой кожей, испещренной и исчерченной многочисленными шрамами. Разве что лицо сохранило миловидные очертания, да и то, если в него пристально вглядываться. В целом же Райли представляла впечатление безнадежно больного человека, чудом способного передвигаться. Она это прекрасно понимала и признавала факт, что ее тело находится на пределе своего износа. Дальше начнется его распад, в результате которого она начнет превращаться в одну из грязнуль. Этот вердикт угнетал Райли больше всего, и она старалась всеми силами оттягивать его как можно дальше. Главным образом это было связано со мной. Она знала, что становится некрасивой уродиной, и не хотела, чтобы я ее такой видел. Поэтому всеми правдами и неправдами Райли стремилась поддержать мое желание покинуть город, прежде чем она потеряет последние остатки своей красоты. Она заблуждалась. Ведь я теперь не только знал, но и прекрасно видел, что мертвое тело, в котором принудительно поддерживалась жизнь, это вовсе не она. Это лишь маска, костюм, а настоящая и любимая мною Райли сидит внутри, за невидимыми пультами управления, и ей самой не нужно стараться наводить красоту, чтобы мне понравиться, ведь она прекрасна сама по себе. Настолько прекрасна, что для меня она отодвинула на задний план очаровательную сестру Елизавету из Апологетики и даже саму Алхизид. Эти недосягаемые ангелоподобные создания были способны свести с ума одним лишь своим взглядом, но им не удалось запасть в мою душу так глубоко и бесконечно, как это сделала Райли, простая и очень близкая. Безусловно, отныне моей самой сокровенной мечтой стала надежда на то, что ненаглядная подруга каким-то чудесным образом сумеет вырваться из плена Тенебрариума в мир людей и, обретя новую, долговременную оболочку, продолжит жить вместе со мной долго и счастливо, как в том странном видении из детского мира, к которому я постоянно возвращаюсь, словно одержимый. Увы, это всего лишь мои несбыточные фантазии. Сама Райли разбила надежду вдребезги, открыв мне всю правду, чтобы не тешил себя и жил, не оглядываясь назад. Тот разговор я запомнил очень детально. Все началось с момента, когда я, помогая Райли на кухне, опять завел беседу об альтернативном будущем. Как было бы здорово перебраться в мой мир вдвоем. Сначала Райли поддерживала мою романтическую утопию, но затем, видимо поняв, что делает только хуже, она решила меня оборвать. «Послушай, милый, все, что ты говоришь, конечно же, очень чудесно, но ведь мы же оба знаем, что это никогда не произойдет». «Да, наверное», – пожал плечами я. «Но ведь шанс есть, а если он есть, значит, есть и надежда». «Ну…» – Райли вытянул губы, а потом вздохнула. «Так-то оно так. Я с тобой солидарна, конечно, и сама хотела бы. Ох, да что там говорить. Вижу, что пришла пора закрыть эту тему, хоть мне это и тяжело. Ты о чем? Писатель, я не смогу переместиться в твой мир. Никогда. Мне очень жаль. Почему ты так в этом уверена? А как же твои изыскания? Ты столько времени провела в лаборатории, говорила, что приближаешься к важному открытию. Неужели так ничего не смогла изобрести? Я не просто приблизилась. Я нашла то, что искала. Но это не совсем то, о чем ты думаешь. Теперь я вообще ничего не понимаю. Ладно. Она встала со стула. Полагаю, надо тебе все показать. Не вижу смысла скрывать это от тебя. Пошли. И она повела меня вниз в подвал, в свою лабораторию. Наконец-то я попал в святая святых. Единственное место в доме, которое до сих пор было для меня табуировано. Признаюсь честно, я был несколько разочарован от увиденного. Все, что я увидел в лаборатории, это длинный стол, заставленный каким-то незамысловатым оборудованием. Примерно то же самое я видел в лаборатории Тины. Там даже было побольше всякой всячины. Не понимаю, что такое существенное Райли могла открыть, располагая столь ограниченным набором предметов. Никаких компьютеров и осциллографов. Только всяческие склянки, штативы, спиртовки да пара микроскопов. Прямо скажем, не густо. Сгодится для химика-любителя, но никак не для опытного ученого, совершающего перевороты в науке. И здесь она просиживала часами. Зачем? Впрочем, приглядевшись, я сумел обнаружить несколько странных предметов, назначение которых так и не смог понять. Вероятно, вся суть крылась именно в них. Я представлял себе лабораторию повнушительней, а тут нет даже доски для расчетов, отметил я. Зачем она мне? Все расчеты здесь. Райли указала себе на голову. Что же ты высчитывала? Эксперимент состоял из двух частей. Я застопорилась на первой, но благодаря Тине смогла перейти ко второму этапу. Первый этап – длительное сохранение структуры энергетической оболочки вне биологической формы. Чтобы вырваться отсюда, мне нужно избавиться от чужого тела. Это смертельная процедура, так как мы не способны выжить в этом мире без человеческих тел. Энергия быстро рассеивается. Прекратить рассеивание нельзя, можно лишь замедлить. Максимальное замедление рассеивания необходимо для перехода ко второму этапу – побегу. Куда? Наружу, в ноосферу. Это единственное место, где такие, как я, способны выжить. Ведь там нет привязки к материи. Ноосфера – мир сплошного сознания. Там можно спастись. Но я думал, что Тина… Тина хотела именно этого, как и я. С одним лишь отличием. У меня была мечта пойти еще дальше. Найти выход из ноосферы в твой мир. Тут мне потребовались изыскания Латуриэля, и они у меня появились, правда пока лишь в теории. У Латуриэля был план продлить свое существование здесь, в Тенебрариуме. Он не успевал завершить свою работу и боялся, что временное тело умрет раньше. Вот почему он хотел переселиться в твое тело, чтобы пожить подольше. Он мог бы выбрать вместо меня любого из своих рабов. Не мог. Биологическая оболочка старого хозяина после смены нового хозяина разрушится за считанные дни. Нужен человек. Либо живой, либо убитый совсем недавно. Тогда все получится. А потом? Потом все упиралось в неразрешенную задачу. Проникнуть в ноосферу – это полдела. А вот как выжить внутри нее, уже никто не знал. Понимаешь, писатель, ноосфера – это непривычный нам мир. Не другая планета и даже не иное измерение. Это пространство, наполненное сигналами, мириадами сигналов. Гигантский, необъятный, беспорядочно спутанный клубок. Может показаться, что ноосфера – это воплощение информационного хаоса. На самом же деле все в ней упорядочено. Ведь при ближайшем рассмотрении все там строится на классических парах – источник-приемник. Попав туда, мы сами становимся своеобразными узлами связи. Поэтому выжить там, в свободном плавании, не удастся из-за низкой пропускной способности. Нас просто перегрузит и затопит излишний информационный поток за долю секунды. Как же ты собираешься там выжить? Для этого есть два варианта. Либо сразу отыскать зону упорядоченной ноосферы, сокращенно ЗУН, либо отрегулировать собственный разум. ЗУНы – это такие иллюзорные сферы, вроде огромных пузырей, внутри которых можно жить, как в обычном мире. Время там течет размеренно, пространство выглядит вполне реалистично, и все процессы мало чем отличаются от земных. Это неудивительно, ведь за созданиями ЗУН чаще всего стоят обычные люди. Люди что-то создают в ноосфере? Люди создали всю ноосферу. Ноосфера – это совокупность человеческих мыслей, кладезь, библиотека, накопитель знаний, если угодно, облачное хранилище, воспевающий плод на ветке великого древа. Я начинаю понимать. Это, наверное, похоже на сверхвместительный жесткий диск вселенского гиперкомпьютера, куда постоянно сбрасывают и сбрасывают эксабайты информации, нужной и ненужной. И все это копится, пока диск не заполнится целиком. Все верно. Представляю, как сложно найти что-то нужное в этой информационной свалке. Сумеречники и люди находят. Как? Разум сумеречников обладает встроенной системой навигации. Они спокойно могут перемещаться от одной зоны к другой. Люди же пользуются специальными устройствами, экзокрафтами, которые позволяют им ретранслироваться без вреда для рассудка. У нас же нет ни того, ни другого. Поэтому первый вариант отпадает. Найти ближайшую зону без ориентира я не смогу. А второй вариант? Как раз над этим я и работала. Перенастройка собственного разума, фильтрация информационных потоков. Если отсеивать всю шелуху и принимать только самое важное, то перегрузки не произойдет. Я смогу путешествовать по бесконечным каналам связи, пока не настроюсь на прием одной из зун. Сам понимаешь, если так тяжело найти любую из зун, а их миллионы, то отыскать в ноосферном хаосе твои слабые импульсы все равно, что найти нужную песчинку на огромном пляже. И даже если я тебя найду, мне нужно будет пройти через периферию, затем высадиться в непосредственной близости от твоего местонахождения и выбрать подходящего реципиента. Когда я в него вселюсь, то выдам себя. Меня тут же обнаружат и уничтожат сумеречники, ведь я нарушитель. Для того, чтобы избежать обнаружения, мне нужны точные координаты и ориентировки на ведомственных элементов, иначе спрятаться от сумеречников я не смогу. Но у меня ничего этого нет. Прости, что я разрушила твои надежды, милый. Эту систему устроили с расчетом, чтобы такие, как я, не нарушали баланс мирового равновесия. Я задумался. Как все сложно оказывается. Ну а я смогу попасть в ноосферу? Я же человек. Я не знаю, как люди попадают туда, ответила Райли. В изначальной памяти нет такой информации. Если бы была, я бы ей непременно воспользовалась. Лиша знала тех парней, садолиски. Значит, она могла мне помочь попасть туда. Почему я не спросил у нее об этом? Ты о чем? Неважно. Я устремил взгляд в потолок. Все пустое. Ну и какой мне смысл возвращаться домой? Что меня там ждет? Как что? Жизнь? Без тебя? Я останусь в твоем сердце. А лучше? Забудь меня и начни все заново. Давай закроем эту тему, Райли, а? Не хочу об этом говорить. Гнев не успел выплеснуться наружу, я вовремя осадил себя. Прости меня, грустно повторила подруга. Ты прости меня. Мне тяжело об этом думать. Повернувшись, я с тяжелым сердцем пошел к выходу. Вот как все сложилось. Опять я не заметил, что плаваю в наивных надеждах. И так к ним успел привыкнуть, что почувствовал уверенность в их реализации. Райли нашла выход из положения. Она выбрала свободу и пришла к ней. Теперь ее сдерживаю лишь я. Пока я не покину город, она его тоже не покинет. Выбора нет. Надо признать очевидное. Нам не судьба быть вместе. Оставаясь в городе на зиму, я добьюсь лишь того, что она погибнет вместе со мной. Погибнуть вместе или дать Райли возможность жить дальше на свободе? Конечно же, второе. Черт возьми, а как бы хотелось отправиться в ноосферу вместе с ней? Был бы у меня чертов экзокрафт. И почему я не Хо? Тут-то меня и прострелило. Погоди-ка. Хо? Что? Удивленно спросила Райли. Как же я мог забыть? Схватившись за голову, я закружился на месте. Вот я дурак. Забыл про такое. Про такое. Про что забыл? Про его подарок. Подарок? Нам с тобой нужно срочно устроить сеанс связи. Объединить энергии, как тогда, помнишь? Что, прямо здесь? Здесь и сейчас. Я, конечно, не против, но с чего вдруг? Что на тебя нашло? Ты меня удивляешь. Райли, действуй. Хорошо, подойди поближе. Так. Она обхватила мою голову руками и заглянула в глаза. Готов? Да. Поехали. Сперва я испытал уже знакомые ощущения, предшествующие слиянию разумов, и приготовился вновь насладиться этой феерией. Но что-то пошло не так. Меня обожгла ярко-зеленая вспышка, заставившая Райли оттолкнуться и отпрыгнуть назад. Она не удержала равновесия и упала на пол. В чем дело? Попытался я поднять ее. «Не подходи!» Отталкиваясь от пола руками и ногами, она поползла прочь. «Не трогай меня!» «Что с тобой?» Добравшись до стены, Райли вжалась в нее спиной. «Не подходи ко мне!» — кричала она. «Ты кто такой?» «Я писатель, успокойся!» «Ты не писатель! Я не знаю тебя! Уходи!» «Райли, это я! Можно мне объяснить?» «Уходи!» Она вцепила себе в волосы. «Что ты со мной сделал?» «Что ты сделал со мной?» «Я не хотел, я не думал!» «Оно сказала...» Застонав, Райли повалилась на бок. Ее слезящийся глаз с позеленевшей радужкой вылазил из орбиты. Дыхание участилось, из носа пошла кровь, начались судороги. Боже, что я наделал? Кинувшись к ней, я попытался ее удержать, кляня себя, на чем свет стоит. Я действительно жутко перепугался. Как я мог так просто довериться Хо? Подарок оно сделало. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Теперь, когда подруга извивалась в невообразимых корчах, мне оставалось лишь с ужасом прижимать ее к себе. Держать ее было непросто, она вырывалась. И в одной из диких конвульсий зарядила мне локтем в висок, отчего я выпустил ее. Поднявшись, Райли, словно одержимая бешенством, продолжила биться об стену и стол, сталкиваясь с него бьющейся склянки. Изо рта у нее пошла пена, а кулаки сжимали мертвой хваткой две копны выдернутых волос. Наконец агония прекратилась, и обессиленная девушка упала под стол прямо на битое стекло. В полной тишине было слышно, как отчаянно, не по-человечески она дышит. «Господи, Райли, прости!» Я подполз к ней на коленях и перевернул. Оба ее глаза, слепой и зрячий, теперь выглядели одинаково, стеклянными. Кровь размазана по лицу вперемешку с густой слюной. «Ответь что-нибудь, пожалуйста», — упрашивал я. «Голова», — только и смогла произнести она. «Что же делать? Как тебе помочь?» «Будь ты проклята, Хо! За что ты так с ней?» «Чертова отродье! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Прости меня, Райли!» От тоски и бессилия я чуть не заплакал. Это было так нелепо. Угробить подругу, даже не задумавшись предварительно, а стоит ли экспериментировать со странными подарками Хо? Вот я осел. Все-таки ничему меня жизнь так и не научила. Что делать, я понятия не имел, лишь вынес ее из подвала в комнату и уложил на кровать. Ситуация напоминала то время, когда Райли умирала от ран после стычки с бандитами. Как тогда, так и сейчас я ничего не мог поделать, уповая лишь на чудо. «Ты слышишь меня, Хо?» – в вступлении бормотал я. «Если она умрет, я отправлюсь за ней следом и тебя за собой потащу. Клянусь, я сделаю это. Ее смерть не сойдет тебе с рук». Я действительно был готов на этот поступок. И не стал бы жить ни минуты, если бы Райли умерла на моих руках. По моей вине. Жить после подобного тупого и идиотского преступления я бы не смог. Но подруга выжила. Постепенно она стала приходить в себя, чем вызвала у меня огромную радость. Я предложил ей воду, и она немного попила. «Райли, давай, живи, живи, пожалуйста». «Ох», – простонала она, – «вот это да!» «Что случилось? Я так за тебя переживал!» «Это все Хо. Оно просило передать тебе это. Сказала, что это подарок. Но кто мог подумать, что оно окажется такой гадиной?» «Моя голова чуть не лопнула», – ответила Райли. «Я думала, что не выдержу. Ты как? Сейчас уже лучше». «Что же это было?» «Не знаю. Сначала я испугалась. Я увидела кошмар наяву. Затем все куда-то исчезло. Она поднялась на кровать. Все очень странно. Это был не ты. Я слилась с кем-то другим, с чужим разумом». «Он причинил тебе боль?» «Да. Но непреднамеренно. Он не хотел нанести вред». «Я бы так не сказал». «Правда, я получил от него информацию». «Какую?» «Пока не пойму. Ее очень много, и она зашифрована». «Ее передала мне Хо?» «Да. Мне нужно было тебя предупредить заранее, прости». «Да уж. Предупредить меня было бы неплохо». «А Хо говорила тебе, что хочет мне передать?» «Нет. Просто сказала, что это подарок». «Я получила лишь набор кодов. Может быть, передача не удалась?» «Надеюсь, ты не попросишь меня повторить ее?» «Нет. Вот этого с меня уж точно достаточно. Второй перегрузки я не вынесу». «Что же это за коды?» «Они кажутся мне знакомыми, но не более того». «Хо сказала, что они тебе очень нужны, и ты сообразишь, как их применить». «Любопытно. Данные упорядочиваются. Чем больше я думаю об этом, тем больше их узнаю. Погоди, погоди». «Да нет, не может быть». «Что, о чем ты?» «Если это то, о чем я думаю...» Райли просияла и обхватила меня за плечи. «Вот это да! Писатель, я поняла!» «Не томи, рассказывай». «Это не коды и не шифры. Это система координат. Хо подарила мне навигационную базу для ориентации в ноосфере. Я знаю координаты большинства зун. Я знаю маршруты центральных магистралей. Это как многомерная карта». «А выход из ноосферы в мой мир там есть?» Райли прищурилась. «Боюсь, что нет. Это всего лишь схема, позволяющая перемещаться между конкретными точками. Здесь нет указателей кротовых нор». «Что ж, все равно я очень рад, что ты обрела это. Теперь ты сможешь путешествовать в ноосфере, куда тебе заблагорассудится. Отныне ты свободна». «Не знаю, какими мотивами руководствовалась Хо, но оно сделало мне царский подарок. Я благодарна ему за это». «Выходит, что зря я его проклинал», – развел руками я. «Значит, сумеречникам тоже свойственна доброта». Райли получила то, что хотела. Как мне кажется, для нее был принципиален не столько побег из Тенебрариума, сколько возможность выбора, ведь теперь она, при желании, могла как скрыться в ноосфере, так и вернуться в апологетику. Способность управлять своим будущим окрыляла ее. А мне ничего другого не оставалось, кроме как поддержать ее в любом начинании. Ну а пока мы просто жили, не торопя события и не приближая время перемен. Даже наушники я с собой не носил. Во-первых, опасаясь ненужной прослушки, а во-вторых, нервничая в ожидании нового сеанса связи. Как я уже упоминал, все эти оставшиеся деньки я старался по максимуму проводить в компании Райли, помогая ей чем-ничем. В тот день было прекрасное утро. Я был уверен, что закончится он так же хорошо, как и вчера и позавчера. Райли копалась в своем маленьком огороде, разбитом в дальнем углу территории двора. Огородик имел смехотворные размеры, но использовался он отнюдь не для выращивания каких-либо серьезных запасов. Райли сажала растения, в основном используемые для ее косметических нужд. Из остальных же она производила нехитрые специи. Там же рядышком складировались будыли экспломака. Я уже упоминал это странное растение, стреляющее твердыми семенами. На самом деле, как выяснилось, в нашем мире тоже произрастают подобные растения. Хура – взрывающиеся, которые действуют аналогичным образом. Но, в отличие от хуры, экспломак способен надолго засыпать. В спящем состоянии он полностью высыхает снаружи и кажется мертвым. Чтобы привести экспломак в боевое состояние, нужно лишь увлажнить его водой и затем погрузить срез ствола в почву. Если ошкурить этот срез и предварительно удобрить землю, в которой будет установлено это растение, то скорость пробуждения возрастет, и уже через несколько часов экспломак будет готов стрелять. Сейчас, когда будыли были сложены под брезентом, никакой опасности растение не представляло. Райли сооружала вокруг запоздалых саженцев нехитрые теплички из кирпичей, стекол и полиэтилена. «Это спасет их от холода?» – спросил я, поеживаясь на ветерке. «Защита не бог весть какая, но до сильных морозов они дотянут», – ответила она. «Что тут у тебя?» «Масличная корневица, песочная ягода, так кое-что по мелочи. Вот эти очень не любят холод. Гляди, листочки успели подмерзнуть, поэтому нужно их укрыть. А вот здесь у меня растет перчик. Перчику тоже холодно, но у меня не хватило материалов. Придется оставить его как есть». «А может сходить поискать?» «Да ладно, ничего страшного. Все равно скоро убирать. Смотри, какой я сегодня урожай собрала». Она указала на три выкопанные луковицы. Чешуйчатый лист и лучок. Ботва была такая жиденькая, думала, что ничего путевого не вырастет. А тут гляди, чего оказалось. Вон какие луковки большие. Никогда не видела таких больших луков. «Здорово», кивнул я. «Ага, удивительно». Стряхнув землю с коленей, Райли развернулась и, заметив что-то в небе у меня за спиной, произнесла. «Похоже, что это за тобой летят». «Что?» – не понял я и тоже обернулся. Вдалеке, высоко над землей, летело что-то похожее на самолет. У него не было ни винтов, ни реактивных двигателей, и шума он никакого не издавал. Странный летательный аппарат явно облетал город стороной, держа курс на базу сумеречников. Очень непривычно было его здесь наблюдать. «С чего ты взяла, что это за мной?» «А иначе какой смысл ему прилетать?» «Здесь такие летают редко. За всю жизнь видела их только два раза. Второй раз сейчас». «Да ну, это скорее всего ерунда», — отмахнулся я. «Сумеречники разведку какую-то проводят». Райли пожала плечами. «Весьма странная хреновина, конечно», — продолжил я. «И не самолет, и не вертолет. Благодаря чему летит, непонятно». «И когда такая штукенция прилетала в последний раз?» «Давно». «Ну вот, видишь, значит, они тут иногда прилетают. И связано это вовсе не со мной. Ты закончил с огородом? Пойдем чай пить». Мне захотелось поскорее забыть о странном самолете. Мысли о нем заставляли меня нервничать. Ничего по-прежнему не происходило, и с каждым часом я все больше успокаивался. Напрасно. «Эй!» – вдруг окликнула меня Райли из соседней комнаты. Затем оттуда гулко топача пронесся Котя. «Ты чего взбесился?» – проводил я его взглядом. «Чего там случилось?» «Иди скорее, тебя вызывают!» – сообщила подруга. «Да какого лешего?» – я проследовал в комнату. Оставленный на столе передатчик пронзительно пищал. Из-за его долгого молчания я грешным делом считал, что он разрядился, но он работал. Подойдя к передатчику, я в нерешительности уставился на него, как баран на новые ворота. «Ну и чего?» – спросил Райли. «Чего не отвечаешь?» «А надо?» «Надо, ответим». «Уф». С неохотой я взял наушник и установил его в ухе. «Да, это агент 909». «Писатель?» – послышался голос Аликена. «Я уже думал, что ты не ответишь». «Слушаю». «Я нашел для тебя время. Ты готов встретиться?» «Готов». «Капсула при тебе?» «Да». «Надеюсь, ты не пытался ее открыть?» «Значит, он не знает, что мы выпустили Лишу», — с облегчением понял я и твердо ответил. «Больно надо». «Замечательно. Тогда слушай. Ближе к вечеру, когда передатчик просигналит, забирай капсулу и выдвигайся в сторону микрорайона Тепличный. Знаешь, где ты? Знаю. Чудесно. За Тепличным, не доходя до дачного поселка, увидишь площадку автобусной остановки. Там мы и встретимся. Не задерживайся и, пожалуйста, приходи один. Понял. Надеюсь, у нас все обойдется без фокусов, я прав? Да. Отлично. Жди сигнала, писатель. До встречи. Передатчик затих. «Ну?» – спросила Райли. «Эликен назначил мне встречу около теплицы», – ответил я, вытаскивая наушник. «Когда?» «Ближе к вечеру. Он мне просигналит». «Тогда тебе нужно собираться». «Да что мне собирать? Нечему собраться, только подпоясаться». Я вздохнул. «Переживаешь?» Райли подошла ко мне и обняла. «Не надо. Ты ведь сам этого хотел». «Раньше хотел. Теперь даже и не знаю». «Не сдавайся. Слышишь? Будь сильным. Они ведь меня убьют». «Ну, чему быть, тому не миновать. Вечно прятаться от них мы не сможем. Так уж лучше решить все лицом к лицу». «Не спорю. Ты не подумай, что я боюсь смерти. Нет. Просто мне печально, что все так закончится. Мой разум полон решимости, но душа болит и просит остаться. Хотя я понимаю, что это не выход. Тебе уготована свобода, а мне превращение в неприкаянного. Так уж лучше я выберу смерть. Не торопи ее своими грустными мыслями. Смерть – это еще не конец пути, поверь мне. Спасибо тебе за поддержку». Время летело с катастрофической скоростью. Оно всегда ускоряется, когда этого не хочешь. Спустившись в гараж, где я оставил хронокапсулу, мы стали думать, как не раскрыть свой блеф, ведь увидев, что капсула открыта, Эликен сразу все поймет. «Давай ее просто скотчем обмотаем. Издалека будет не так заметно», – предложил я. «Дурацкое предложение», – ответила Райли. «Ну а что ты предлагаешь?» «Есть идея получше. У меня осталось немного липучки, можно посадить крышку на нее». «Райли, да ты гений!» И действительно, получилось здорово. Благодаря липучке крышка приклеилась намертво. О том, что капсула склеена, можно было догадаться, лишь приглядываясь к ней вплотную. Я был готов отправляться на встречу со своим куратором. Пока я ждал сигнала передатчика, оставленного в нашей комнате, все думал и думал, что скажу Райли на прощание. Хотел сказать ей так много, поблагодарить за все. Я даже планировал совершить какой-нибудь красивый жест, например, встать перед ней на колени, поцеловать ей руки, но в итоге так ничего подобного и не осуществил. Передатчик дал 3 коротких сигнала. Я нацепил его, но связи не было. Ну вот, пришла пора прощаться, Райли. Перед тем, как уйду, я бы хотел тебе сказать, что... Ты опять торопишь события, перебила меня она. Нет, ты в самом деле хочешь поскорее от меня избавиться. С чего ты взял, что уйдешь один? Я пойду тебя проводить. Исключено! Эликен велел мне приходить одному. Ну и пусть. Я доведу тебя до места встречи, а сама отсвечивать там не буду. Должна же я убедиться. В чем? Райли, я успел прекрасно тебя изучить. Я знаю, как все получится. Эликен попытается меня убить, ты полезешь меня защищать, и он убьет нас обоих. Ну раз уж ты сам все понял, тогда и лукавить мне незачем. Я не позволю тебе. Я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной. Я не спрашиваю тебя разрешения, милый. Я сделаю все по-своему. «Упрямая чертовка! Ну что мне с тобой делать?» «Ничего. Если готов, отправляемся сейчас же. Присядем на дорожку. Мы сели рядышком». «Может, одумаешься, а?» – с надеждой спросил я. Она помотала головой. «Сумасшедшая! Ну зачем? Зачем тебе это? Жилетка у тебя классная. Столько карманов». Вытащив из внутреннего кармана свою тетрадь, я расстегнул молнию и, сняв жилетку, протянул ей. «На!» «Зачем?» «Дарю. Тебе ведь нравится. Вот и носи». «Спасибо». Райли надела жилетку. «Здорово. Тебе идет. Там только замочек сломан на одном кармане. Ничего страшного. И испачканная она, вон, кровищей своей заляпал. Постирать бы». «Не надо, пусть так и будет». «Райли, останься, пожалуйста. Не ходи со мной». «Не могу, не упрашивай». «Раз так, тогда пошли». Набрав в грудь побольше воздуха, я поднялся. «Котика, ты где? Выходи». Элгер не появлялся. «Ладно, где бы ты ни был, счастливо оставаться, приятель». Спустившись по лестнице в прихожую, я предпринял последнюю попытку образумить Райли. «Не ходи», – произнес я, загородив ей проход к двери. «Пойду». Довольно грубо она отодвинула меня в сторону. «Пропусти даму». Мне лишь оставалось следовать за ней. Переубедить ее было невозможно. Как только мы вышли из дома, на улицу шеметом промчался Котя. Добежав до ворот, он остановился. «Вот ты где, поросенок», – обрадовался я ему. «Чуть не опоздал». «Иди сюда, попрощаемся». Но Элгер не подходил. «Что это с ним?» – спросил я у Райли. «Кажется, он тоже хочет пойти с нами». «Он чувствует, что ты уже не вернешься», – ответила она. «Еще один. Вы сговорились? Котя, ты-то хоть дурью не майся». Элгер вытащил из зубов замусольную книжку и проворковал. «Коття, котенька, коток. Мне некогда с тобой читать, дружище, ты уж прости». «Рад бы, конечно». Подойдя к нему, я погладил его за ухом. «Все, иди в дом. Не надо ходить за нами». Он меня не слушался и упрямо сидел около ворот. «Позволь Коте проводить тебя, не лишай его этого права». «В конце концов, он ведь тоже твой друг», — произнесла Райли, запирая дверь. «Чтобы еще и его там пришибли? Ну ладно, мы дураки, но он-то ни в чем не виноват. Просто разреши нам с ним проводить тебя». Проходя мимо, подруга похлопала меня по плечу и отправилась отпирать ворота. «Горе мне с вами». Так мы и пошли в тепличный втроем. Шли налегке, не взяли ничего, кроме стандартного оружия. Сначала двигались молча. Было непросто начать разговор, зная, что он последний. Потом постепенно завязалась какая-то пространная беседа ни о чем. О диплокогипнусах, о моей жилетке, о том, что со дня на день погода испортится. Вот всегда так. Когда, казалось бы, нужно пользоваться моментом, чтобы поговорить о чем-то очень и очень важном, возможно, сказать друг другу самые нужные слова, язык залезает в задницу, и на ум ничего не приходит. Вообще ничего. Какая-то пустота в голове. Имеешь банальную чепуху, о которой можно было поговорить в любое время. Разум просто не верит, что сегодня мой последний день вместе. Я смаковал каждый метр этой дороги. Раньше она казалась мне очень длинной, а сейчас выглядела жестоко непродолжительной. Вот уже замаячили впереди монолиты тепличных девятиэтажек. Позади остался лесозаготовительный, затем рынок. Мы вошли в тепличный. «Где сумеречники будут ждать тебя?» – спросила Райли. «Дальше, за теплицей, где-то в районе автобусной остановки». «А», – кивнула она, – «знаю где-то. Вон там, впереди, прямо за курганом. Предлагаю распрощаться здесь, пока они нас не видят». «Еще чего?» «Нет, идем дальше». Карабкаясь по возвышению, я прижался к склону всем телом, прислушиваясь к тишине. Райли и Котя ползли следом. Ни шума моторов, ни голосов, ни шагов с той стороны кургана не доносилось. Казалось, что сумеречники попросту не явились навстречу. «Райли?» – как можно тише спросил я, обернувшись. «А мы не ошиблись?» «Это точно то место?» «То самое», – подтвердила она. «Почему ж так тихо?» «Они здесь. Они ждут тебя». «Писатель!» Негромкий голос прогремел над округой, как выстрел. «Я знаю, что ты здесь. Не прячься!» От неожиданности мое сердце бешено заколотилось. Райли нащупала мою руку, сжала и отпустила. «Я выхожу!» – громко ответил я. «Не стреляйте!» Заработав руками и ногами, я пополз на самый верх и там выпрямился во весь рост, окинув взглядом расположенную внизу дорогу. Там чуть поодаль действительно располагалась автобусная остановка с небольшой площадкой, прилегающей к шоссе. Посреди этой площадки чернела большая грузная машина, явно бронированная. Перед машиной стояли четыре неподвижные фигуры. «Эликен?» – на всякий случай окликнул я. «Писатель?» – отозвалась самая ближняя фигура. «Спускайся сюда. Ты же хотел познакомиться со мной лично». «Иду». Стараясь не упасть, я начал осторожно сползать вниз со своего возвышения. На середине пути пара сумеречников вдруг выхватила пистолет и прицелилась в мою сторону. «Эй!» – опешил я. «Вы чего?» Эликен поднял руку и сердито воскликнул. «Черт тебя подери, писатель! Ты что, не понимаешь русского языка? Я же велел тебе никого не приводить!» Обернувшись назад, я увидел Райли и Котю, в которых, как оказалось, сумеречники и целились. «Уходите оттуда!» – махнул им я. «Зачем вылезли?» Но они продолжали стоять, как вкопанные. «Не убивайте их! Они просто пришли меня проводить!» Виновато обратился я к куратору. «А-а-а!» – протянул тот и сделал жест рукой своим подчиненным, после которого те опустили стволы пистолетов в землю. «Это же Мэри Сью со своим ручным фамильяром. Таскается за писателем, как хвостик. Она нам не угрожает, ведь так, писатель? Ты ведь гарантируешь это?» «Абсолютно», – ответил я, стараясь держаться ровно и не дрожать. «Пусть тоже спускаются, но ближе не подходят». Мы все вместе спустились к подножию кургана. «Теперь ты, писатель, выбрось свои ножики и иди сюда. А твои друзья пусть останутся там и ведут себя как паиньки. Двинуться вперед будут уничтожены на месте». Я послушно отцепил ножны вместе с оружием и передал их Райли. Затем полез шарить по карманам, ища табакерку с айталуком, но вспомнил, что она осталась в кармане жилетки. «Не поминайте лихом», – произнес я. «Мы с тобой», – ответила Райли. Придерживая капсулу под полой куртки, на непослушных ногах я пошел через дорогу в сторону сумеречников. Одного из них я сразу же узнал. Это был полковник Корвус. Он стоял чуть позади куратора. Эликен спокойно ждал меня, заложив руки за спину. На нем было надето длинное пальто из кожи. Глаза скрывали черные очки, а нижнюю часть лица – респиратор, придающий голосу куратора какие-то электронные нотки, будто бы говорит робот. Волосы гибрида были темными, зализанными назад, как было модно у бандитов в эпоху 90-х годов. Когда я приблизился на несколько метров, он остановил меня. «Стой!» Я послушался. «Ты принес ее?» «Да». «Покажи». Я аккуратно вынул капсулу. «Интересно». Эликен поправил намордник. «То есть просто взял и принес?» «Я был уверен, что ты подстрахуешься и спрячешь ее куда-то. Начнешь ставить условия, мол, скажу, где спрятал, когда окажусь в безопасном месте и все такое. Я не люблю шантаж». «Неужели?» «Да и какой смысл? Вы меня все равно отыщете где угодно». «Это верно». «Поэтому я не вижу смысла продолжать заведомо проигрышную партию, когда соперник мне явно не по зубам». «Разумно». «Как видишь, ты добился очень и очень многого. Ведь я отложил несколько чрезвычайно важных дел и приперся сюда через половину глобуса только лишь для того, чтобы лично встретиться с тобой. Немногие удостаиваются такой чести. Признаюсь, сначала я был зол. Очень, очень зол на тебя. Но потом я тебя даже зауважал, писатель. И мне самому захотелось на тебя посмотреть. Но давай-ка перейдем к делу». Эликен мотнул головой, и один из сумеречников проследовал ко мне. Подойдя, он протянул руку. Я передал ему капсулу. «Порядок», — кивнул куратор. «Отнеси в машину». «Ну что, писатель, давай заканчивать. График у меня чрезвычайно плотный. Нужно еще столько сделать». «Приятно было с тобой познакомиться». «Легат Корвус, заберите у агента передатчик». «Слушаюсь». Корвус подошел ко мне. В этот момент у Эликена что-то запеликало, и он, чертыхнувшись, приложил руку к уху. «Да». «Я». «Конечно». «Нет, сейчас не могу. Я занят». «Кто передал?» Бросая подобные фразы, он постепенно удалялся в сторону бронемашины и начал обходить ее по кругу. Выудив передатчик, я отдал его Корвусу. «Рад знакомству, писатель», — негромко произнес тот. «Ты мне очень помог с Эндлкроном». Я увидел, что он протягивает мне руку, и ответил ему крепким продолжительным рукопожатием. «Хочу, чтобы ты знал. Была бы моя воля, я бы сделал все возможное для того, чтобы тебе помочь». Еще тише произнес Корвус. «Но я не могу. У меня приказ. Ты уж извини». «Делайте то, что должны», — глядя ему в глаза, ответил я. На его бесстрастном лице дернулся мускул. «Беги», — прошептал он, отпустив мою руку. «Беги со всех ног. Сейчас». «Что?» — не ожидал я. «Беги, дурень». Он сверкнул глазами. «Пока он отвлекся, пока у нас нет команды стрелять на поражение, ты успеешь, беги!» «Нет, не побегу. Я устал бегать. Сколько можно?» «Спасибо вам. Спасибо». «Как знаешь». Корвус равнодушно повернулся на каблуках и пошел обратно к машине. К этому моменту Эликен уже заканчивал разговаривать и возвращался ко мне. «Никаких постановлений, хватит! Все сведения переводи на мой инфоком. Ты понял? На инфоком!» «Добро. Конец связи». Уф. Он остановился там же, где стоял ранее, ворча себе под нос. Болваны, ничего не могут сделать сами. Откуда только таких одаренных набрали? Уф. Корвус, вы забрали у него передатчик? Передатчик у меня. Порядок. Ну что, писатель, на чем мы с тобой остановились? Эликен зашел ко мне со спины и, потянувшись к уху, шепнул. Ну и почему ты не побежал, когда Корвус тебе предложил? Открыв рот, я лишь промычал в ответ. Обойдя меня кругом, куратор остановился напротив и продолжил. «Я тут, понимаешь, распинаюсь перед тобой, усиленно делаю вид, что ничего не замечаю, а ты взял и все испортил. Если бы не твоя оловянная стойкость, все бы сложилось так красиво, и волки сыты, и овцы целы. Ведь я тоже не злодей и не монстр. Мне нет никакого резона тебя ликвидировать, абсолютно никакого. Я получил все, что хотел, и надеялся, что ты воспользуешься своим шансом унести ноги. Но нет же. Да... Либо ты действительно дурак, либо чертовски смелый. Вряд ли ты дурак. Дурак бы не смог пройти через то, что ты прошел. Ты действительно смелый парень, но, увы, бестолковый. Ты мне напоминаешь анекдотичного ежика, который сильный, но легкий. Печально. Ведь я воспринимаю тебя фактически как свое детище. Но ничего уже не попишешь. Теперь придется тебя нейтрализовать. Я умываю руки. Сглотнув скопившийся в горле комок, я оглянулся назад. Райли и Котя стояли все там же. Они не шевелились и не пытались приближаться. Лишь Котя успел спрятаться Райли за спину и стоял там, обхватив лапами ее ноги. «Убьете меня, не узнаете название книги». Просто так наобум ляпнул я, вновь посмотрев на Эликена. В голове уже ничего не варилось, будто бы я летел в пропасть. «Опять ты с этим названием?» — в сердцах ответил Эликен. «Я уже говорил, что оно мне без надобности». Ты также говорил, что во всем кроются тайные коды. Кто знает, вдруг в этом названии тоже что-то скрывается. Может быть, это пароль? Маховик, запускающий финальную стадию проекта затемнения. Не смеши меня. Он отвернулся и стал уходить, освобождая линию огня. Пора заканчивать. Приготовиться к зачистке сектора. Солнце в надире. Хотел выкрикнуть я, но получилось какое-то жалобное мяуканье. Вдруг откуда ни возьмись, налетел сильный шквал ветра, поднявший тучу пыли и загрохотавший железом на крыше ближайшего дома. Совпадение получилось очень удачным. И могло показаться, что это я вызвал ветер особым заклинанием. Рекин остановился, поднял голову и поглядел туда, откуда доносилось громыхание. Потом, пригладив волосы, бросил на меня короткий взгляд. Солнце в надире. Что ж, пусть будет так. Осознавая, что жить нам осталось меньше минуты, я осторожно пятился назад, через дорогу, расставив руки чуть в стороны, словно надеялся, таким образом, стать пошире и закрыть собой друзей. Пыль быстро улеглась, и ни один порыв ветра больше не налетал на нас. «Приказываю выполнить протокол нейтрализации», — ровным голосом распорядился Лекен, подойдя к Корвусу. «Есть выполнить протокол нейтрализации», — очеканил тот. «Объекты ЧС-34/789, ЧС-35/537 и ЭС-3/12 приказано уничтожить, приступить к нейтрализации». Оперативники вскинули свое оружие. Целеуказатели, различимые в остатках успокаивающейся пыли, уперлись в мою грудь и голову двумя зелеными точками. Я не стал закрывать глаза и не стал умолять своих палачей сжалиться. Я вообще уже ни на что не надеялся, полностью отдав себя на милость волн черной реки смерти, быстро потащившей меня куда-то в темноту. Смерть – это еще не конец пути. Прощайте. Я не понял, выстрелили они или нет. Не было ни хлопков, ни вспышек. Перед моим взором все расплылось в сплошную непрозрачную пелену, в которой можно было разглядеть лишь фигуры сумеречников и яркие лампочки ЛЦУ, почему-то замигавшие странной морзянкой, а после угасшие. Что это? Они все-таки меня не убили? Сознание, уже заведомо смирившееся со смертью, вновь начало работать. Зрение прояснилось. Действительно, сумеречники стояли, опустив пистолеты. Начав различать звуки, я услышал, как Эликен орет на Корвуса. «Какого черта вы не стреляете?» «Объясните ситуацию». Переключился Корвус на оперативников, один из которых судорожно тычет пальцем по устройству, закрепленному на руке. «Протокол нейтрализации не может быть выполнен», — ответил тот. «Причина?» «Угроза нарушения директивы 5.0». «Быть такого не может». Корвус в полном недоумении обернулся к Аликену. «При чем тут директива 5.0?» Вне себя от ярости вспыхнул тот. «Что за бред? 5.0 — угроза ведомственному элементу». «Так и есть, архилегат. Оружие заблокировано автоматикой СВО. Указана причина — угроза нарушения 5-й директивы. Проверьте сами». «Да это ошибка системы. Переходите на мануальный режим и нейтрализуйте объекты. Под мою ответственность». «Архилегат. Согласно капитулярного кодекса сумеречных охотников, при возникновении подобной ситуации мы...» «Знаю, не рассказывай». В руке Аликена невесть откуда появился пистолет. «Чертовы буквоеды, все приходится делать самому». Прицелившись в меня, он вдруг резко отвел руку в сторону. Затем вновь прицелился и вновь отвел. При этом срабатывал писклявый сигнал, а маркеры на оружии вспыхивали красным. «Что за чертовщина?» Рекин посмотрел на свое оружие. «Действительно блокируется. Ну ничего, мануалка сработает». «Командир!» Корвус схватил его за плечо. «Мы сильно рискуем. Предлагаю сначала сделать запрос. А вдруг это не ошибка?» «Согласен». Убрав оружие, ответил тот. «Я уже сделал запрос», — ответил один из оперативников. «Сейчас получу данные». «Да ошибка это», — убеждал сам себя Аликен. «Какая еще 5-я директива? Какая еще защита? Они вне ловчей зоны. Они вообще никто». «Запрет подтвержден», — оборвал его монолог оперативник. «Объект ЧС-34/789 находится в Красной книге ведомственных элементов. Нам запрещено его уничтожать. На объекты ЧС-35/537 и ЭС-3/12 запрет не распространяется». «Да плевать мне на них. Почему писатель-то в Красной книге?» «Не могу знать». «Значит так. Сейчас же свяжи меня с консультационным центром Ариапага. Уверен, что верховные кукловоды дали писателю неприкосновенность по недоразумению». «Нет, архилегат. Ариапаг не наделял объект ЧС-34/789 неприкосновенностью. Указания дали гораздо выше». Оперативник указал пальцем в небо. «Сакрариум?» Было заметно, что Аликен получил серьезный удар ниже пояса. «С какой стати они лезут в наши дела?» «Здесь не может быть ошибки. Наложена вето сальвификария. Передай всю информацию на мой инфоком. Какому сальвификарию принадлежит вето?» «Это не указывается. Вы же знаете». «А я догадываюсь, какому». К хмуро произнес Корвус. «Видимо, Ал-Элат все-таки наблюдал за нами и узнал, что мы забрали ее. Я же говорил, что добром все это не кончится». «Да погодите с выводами. Допустим». «Ну а этот ему зачем?» Ликин указал на меня. «Не знаю. Как свидетель. И главный соучастник. Дополнительное доказательство на суде Синодриона». «Ладно, Корвус, предлагаю успокоиться и как следует во всем разобраться. Пока что мы еще ничего не нарушили, ведь так? В наших действиях отсутствует состав преступления. Если писатель нужен высшим, надо просто выяснить, для чего именно». Шагая как аист, Эликен вышел на середину дороги и обратился ко мне. «Ну что, писатель, повезло тебе. Будешь жить, пока все обстоятельства не выяснятся. Снимай верхнюю одежду». «Да вроде бы не май месяц», — коряво попытался пошутить я, до сих пор не веря, что остался жив. «Снимай куртку и бегом к машине, кому сказал?» «Попрощаться можно?» «Давай, только быстро». Развернувшись, куратор пошел к броневику. Сняв куртку и шапку, я отдал их Райли. Котя вылез из-за нее и начал принюхиваться к моим вещам. «Как же вы теперь без меня?» Криво улыбнувшись, спросил я. «За нас не переживай, все будет хорошо», — ответила Райли. «Долго в городе не засиживайся, чувствую, что зима будет очень тяжелой». «Я теперь вольная птица. Если не выгорит с побегом, вернусь в апологетику. До зимы как-нибудь перекантуюсь, а там видно будет, куда податься». «Ты, Котя, тоже не пропадай», — я присел на корточки. Элгер со слезящимися глазами подвинулся поближе и прижался ко мне. Я погладил друга по голове. «Не плачь, будь хорошим мальчиком». Попрощавшись с Котей, я обнял подругу. «Будь счастлива, Райли. Так много хотел тебе сказать, а теперь все забыл». «Ничего не надо говорить, милый, я все знаю сама. Я благодарен судьбе за то, что она свела нас с тобой. Жаль, что не в то время и не в том месте, и так ненадолго. Не пеняй на судьбу. Все, что она дала нам, теперь наше, и более ничье. Будь счастлив, писатель. Храни тебя Алхизид». «Писатель — это всего лишь прозвище. На самом деле меня зовут...» Я не договорил, потому что ее губы слились с моими губами. Затем Райли поцеловала меня в лоб, провела рукой по волосам и легонько оттолкнула от себя. «Все, иди. Ты замерзнешь без куртки. Иди к ним. Забери мои вещи, они тебе пригодятся». «Заберу. Ступай». С грустной улыбкой Райли окончательно оттолкнула меня. Сам бы я ни за что не смог от нее оторваться. Закусив губу, я переломил себя и пошел к машине. Массивный бортовой люк открылся, и я увидел Ликена, сидящего внутри. «Давай быстрее, писатель, шевелись!» Махнул он мне и отодвинулся, уступая место с краю. Мотор броневика булькнул и зарокотал. Прежде чем сесть в машину, я обернулся в последний раз. Две скромные фигурки все так же стояли на бровке по ту сторону дороги, держась за руки и глядели мне вслед. Солнце уже скрылось. Начал сыпать мелкий снежок. «Только бы они успели дойти до дома, прежде чем наступит темнота», — подумал я и сел на мягкое сиденье. Дверь автоматически закрылась. Включилось тусклое внутреннее освещение. «Все, поехали!» – скомандовал Эликен. «Передайте на башню Ниншанс, что мы возвращаемся на базу». Гул двигателя усилился. Тяжелый броневик начал движение. Судя по наклону, он разворачивался на площадке, выруливая на шоссе. Я лишь предполагал это, так как ни одного окна в салоне не было. Пока я крутил головой, отыскивая смотровые щели, что-то острое воткнулось мне в шею сзади. Все померкло, и я отключился, так и не успев ничего понять. Сознание возвращалось ко мне постепенно. Я будто бы плавал в каком-то аквариуме, не в силах сосредоточиться на окружающей обстановке. Начатые мысли тут же обрывались, язык не ворочался. После долгих попыток хоть как-то проанализировать ситуацию, я наконец-то понял, что нахожусь в просторном помещении. Сижу в кресле. Вроде бы не привязан, но при этом не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Что это? Паралич? Комнату разглядеть сложно из окружающегося и искажающегося пространства. Что-то висит на стенах, не пойму, то ли экраны, то ли картины. Кажется, рядом стол. Больше ничего не могу рассмотреть. Откуда-то доносятся голоса. «Хронокапсулу я заберу с собой, это не обсуждается». «Эликен? Он тоже здесь?» «С писателем что делать?» «Мне он не нужен. Проведите полное обследование. Может, что-нибудь любопытное узнаете. Свяжитесь с Ариапагом и дайте официальный запрос о статусе. Выясните, что с ним не так. Затем доложите мне». «Стоит ли держать его здесь?» Теперь я узнал голос Корвуса. «Это ненадолго. Получив сведения, действуйте в рамках кодекса. Если выяснится, что это всего лишь обычная блажь Сакраиума, просто отпустите его». «Отпустить?» «Да, обратно в карантинную зону. Но до выяснения причин наложенного вето пусть он побудет здесь. Лишняя страховка нам не помешает». «Когда вы улетаете?» «Через пару часов. Нужно торопиться. Я и так уже слишком долго у вас загостился». Эликен появился в поле моего зрения. Теперь на нем не было респиратора. и я смог рассмотреть его лицо, совершенно обычное человеческое лицо. «Как самочувствие, писатель? Штормит?» Он усмехнулся. «Рассказывай, чем ты так понравился Ал-Эладу, что он за тебя заступился, а? Молчишь?» «Ну, молчи, молчи». «Архилегат, к вам посетитель», — сообщили по громкой связи. «Ну вот. Кого там еще принесло?» — скривился Аликен, усаживаясь на стул. «Да это Ижин», — ответил Корвус, главный ловчий иркутского капитула. «Чего ему надо?» «Видимо, узнал о вашем прибытии и приехал выяснить, в чем дело. Он каждый раз наведывается, когда к нам из Москвы прилетают с комиссией. Беспокоится, что москвичи хозяйничают на его вотчине. Электинский корпус для него как кость в горле. Да и пошел он куда подальше. Кто он такой? На Электинске его полномочия не распространяются. Какое ему дело, зачем я сюда прилетел?» «Или архилегату нужно отчитываться перед каждым ловчим», — возмутился Эликен. «Мы заняты, никаких посетителей». «Простите, архилегат», — ответили по громкой связи. «Но я не смог ее задержать. Она поднимается к вам». «Что? Какого? Кто она?» «Кто я?» — ответил ему женский голос. «Ты?» Эликен встал со стула, таращась на вошедшую. «Привет, Алик». К нам подошла Лиша. На ней была надета форма, похожая на военную, с погонами и нашивками. «Оставьте нас». Обращение было адресовано Корвусу, который тут же покинул помещение. «Как? Откуда?» Эликен вынул хронокапсулу и пристально рассмотрел ее. «Понятно». После этого он одарил меня убийственным взглядом. «Так вот почему. Теперь я все понял». «Ты как будто бы не рад меня видеть», — улыбалась Лиша. «Совсем не соскучился?» «Я рад тебе, Лиша. Очень рад. Что-то незаметно. Ты какой-то невеселый, загруженный. Много работы?» «Дела, дела, дела», — ответил Эликен, присев на стол. «То одно, то другое». «Как продвигается проект затемнения?» «Нормально». «А это тебе зачем?» Лиша взяла капсулу со стола. «На всякий случай. Знаешь, город собираются сносить. Сроки постоянно варьируются. Я думал, что будет лучше забрать тебя. Ее. От греха». И лил куратор, теребя свою переносицу. «Ты так заботился обо мне. Ты настоящий друг, Алик. Ну, я заберу ее. Ты ведь не против?» «Конечно, разумеется». «Спасибо». Обворожительно улыбалась высшая. «Ты чудо. Ой, я такая невнимательная. Не поздоровалась со своим другом-писателем. Здравствуй, писатель». Я хотел ответить, но губы не шевелились. «Какой-то он вялый. Чем ты его накачал?» «Да так, скоро отойдет», — отвернулся Эликен. «Ты мне даже кофе не предложишь?» «Здесь пьют всякую дрянь. Будешь в Москве, забегай, угощу ореховым мокко». «Забегу». «Чем сейчас занимаешься?» «Пытаюсь наверстать упущенное». «Слышал, что тебя понизили в звании». «Ох уж эти слухи», — Лиша рассмеялась. «Интересно, кто же их распускает?» «Но ведь тебя наказали». «Всего лишь сделали предупреждение. Поставили на вид. Синедрион суров, но справедлив. К тому же я сама немного с вами заигралась, едва не перейдя опасную черту. Надеялась, что мне дадут возможность спасти Адалиску, но совет был непреклонен. Даже Ал-Элад меня не поддержал. Что поделать? Все могло сложиться гораздо хуже. Для меня это наказание стало чем-то вроде вынужденного отпуска. Зато я отдохнула и привела мысли в порядок. Никаких регалий меня не лишили. Я по-прежнему старший сальвификарий. Рад за тебя». «Ты и вправду какой-то невеселый. Проект сильно тебя измотал». «Он того стоит». «В самом деле?» «Послушай, Алик, ты взвалил на себя слишком тяжелый груз. Зачем тебе это?» «А ты предлагаешь сложить руки и смиренно ждать? Лиша, оглянись вокруг. Этот мир не заслужил того, что с ним собираются сделать. У него еще остался громадный потенциал». «Но это не тебе решать». «Неужели? А по-моему, решать нужно как раз-таки мне, потому что я здесь живу, и я хочу жить здесь дальше. Сейчас у меня появилась возможность все изменить, исправить, сделать хорошо для всех». «Алик, дорогой, сделать хорошо для всех невозможно». «А я попробую». «Вот он, проект затемнения. Думал ли кто-нибудь еще 10 лет назад, что такое возможно? Что человек сам способен взять управление на себя? Мы на пороге новой эры, и я докажу Сакрариуму, что человечество само способно о себе позаботиться». «Ты хочешь спасти людей, превратив их в термитов? Создать коллективный разум?» «Не людей, кукол. Сейчас, когда куклы доминируют, единственный способ увести мир от катастрофы – это перенаправить их массу в нужное русло. И для того их и создавали, для корреляции». «Не будь утопистом. Куклы уже давно неразрывно связаны с людьми. У тебя не получится их разделить. Эксперименты с разумом очень опасны». «Когда нас с тобой пугали опасности, для меня гораздо неприятнее осознавать то, что наш мир подходит к концу. Ведь он же тебе нравится, Лиша. Тебе нравится наша природа. Тебе нравятся люди. Именно это отличает тебя от остальных черствых сальвификариев, работающих по отлаженным, давно устаревшим схемам. Неужели тебе не больно смотреть, как этот мир списывают в утиль? Неужели ты ничего не хочешь для него сделать? Что ты мне предлагаешь? Присоединись ко мне. Если желаешь, возглавь проект. Спаси нас всех. Ради чего? Ради чего? Да, ради чего? Чего мы добьемся в итоге? Ты хочешь сделать людей лучше? Нет. Ты хочешь научить их жить правильно? Нет. Ты пытаешься сохранить равновесие? Нет. Ты просто хочешь выжить, прикрываясь красивыми мотивами, патриотизмом, гуманизмом, спасением мира. Обвиняешь бездушный Сакрариум и безразличный Ареопаг, но при этом тебе самому наплевать на человечество как таковое. Ты просто не хочешь меня понять. О нет. Сейчас я тебя прекрасно понимаю и узнаю. Узнаю Даркина Хо. Даркин Хо больше мне не помеха. Да, потому что Хо победила тебя. Его мысли стали твоими мыслями. Не говори ерунду. Я уничтожил обсидиановую бабочку и покончил с Хо. Я сделал это. Ты покончил с Хо? Лиша вздохнула. Бедный мой Алик, прошу тебя, остановись. Вспомни, кем ты был. Где тот добрый, справедливый и умный человек, которого я считала своим другом? Неужели ты забыл, сколько мы пережили вместе? Неужели забыл Адалиску, Фархада, Боцмана, Старика, охоту за обсидиановой бабочкой? Не забыл. Как такое забудешь? Тогда почему ты превратился в того, с кем мы сражались, идя на ужасные жертвы? Думаешь, Фархад и Боцман поддержали бы тебя? Они бы поддержали. Глупенький. Пока не поздно, прекрати, одумайся. Я так понимаю, что ты не хочешь присоединиться. Зря. А я так на тебя рассчитывал. Это твое дело, но запомни. Кто не со мной, тот против меня. Чего? Вспыхнула Лиша. Ах ты наглец. Да как ты смеешь? Вокруг нее засиял бирюзовый ореол, а волосы развивались так, словно на нее дуло несколько мощных вентиляторов. Эликен не спасовал. Его кожа почернела, и сам он быстро преобразился в уродливого монстра, очень похожего на Хо. С огромными зелеными глазами и ромбовидной головой, с чуть вытянутой пульсирующей затылочной частью. Пасть раскрылась, и челюсти с острыми коническими зубами, вывернув губы, выдвинулись вперед, распахнувшись перед лицом Алхизид. Эликен злобно зашипел, но Лиша схватила его за горло, и гневное шипение превратилось в придушенный сип. Дергаясь, сумеречник схватился за ее руку, но оторвать ее не мог. Челюсти втянулись обратно в рот. Взгляд принял умоляющее выражение. «Архилегат Эликен, победитель обсидиановой бабочки!» Совершенно жутким голосом рычала разгневанная Лиша. «Да если бы не я, ты бы до сих пор оставался никем, пустым местом. Это я тебя вытащила наверх, помогла справиться с Хо, оказала всю необходимую протекцию. Благодаря мне ты возглавляешь сумеречный капитул. И сейчас, после всего этого, ты взялся мне угрожать? Слушай меня внимательно, тварь. Если ты еще раз заявишь в мой адрес нечто подобное, я лишу тебя всего, ты понял? Всего!» Хочешь испачкаться проектом затемнения? Валяй, я и слова не скажу, но если появишься на пути лично у меня, я не буду с тобой церемониться. Отныне держись от меня подальше, Эликен. Она отпустила его. Кашляя и хрипя, Эликен отодвинулся от нее, растирая горло. Его внешность вновь превращалась в человеческую. Когда у одних солнце стоит в зените, Выше прекратило светиться, и ее волосы улеглись. У других оно оказывается в надире. Ты совершаешь большую ошибку. — прохрипел Эликен. — Заткнись и больше меня не нервируй. Лиша остановилась около меня и, раздвигая пальцами веки, осмотрела мои глаза. — А этих выпусти сегодня же. — Чего? — Что слышал? — Я так понимаю, ты сегодня возвращаешься в Москву? — Вот и подбрось писателя до дома. — Ты с ума сошла? Это запрещено. — С Ареопагом я уже договорилась, проблем не будет. — Зачем они тебе? — Для эксперимента. Буду писать диссертацию. На тему «Ведомственные элементы второго порядка. Адаптация в среде первого порядка. Наблюдение за развитием, размножением и так далее». Лиша с усмешкой подмигнула мне и вновь перевела взгляд на корчащегося Эликена. «Я не могу их отпустить», — произнес тот. «Ты их отпустишь, но это чревато парадоксом». «А ты постарайся, чтобы все обошлось без сучка, без задоринки. И не пытайся меня убедить, что у тебя нет возможности для этого. Я знаю, что ты преуспел на ниве квантовой механики. Целый институт на тебя работает. Вот и запусти процесс по кольцевой схеме. Да крути петельку». «Ты так говоришь, будто это пустяк. Знала бы ты, как сложно реализовать подобную схему». «Не сложнее проекта затемнения. У тебя есть исходники и есть полноценный репликант. Сделай все как надо. Не мне тебя учить. Отпусти их, и я от тебя отстану». «Слушаю и повинуюсь, Лиша», – язвительно ответил Аликен. «Для тебя я, Алхизит». Я не помню, чем закончился их разговор. Мое сознание опять поплыло, и я на какое-то время лишился чувств. Когда вновь пришел в себя, то уже лежал на носилках, которые катили под открытым небом. Бормотал что-то бессвязное, совершенно не отдавая себе отчета. Наверху, мигая светодиодами, прожужжал октокоптер. Дул ветер, но холода я не ощущал. Наконец меня прикатили на вертолетную площадку, ярко освещенную мощными прожекторами, и остановили около того самого летательного аппарата, что пролетал над городом сегодня утром. Целиком я его так и не разглядел, увидел лишь короткое крыло с необычным двигателем на конце. Под крылом возился техник. Еще один сумеречник, надевая летный шлем, стоял поблизости и вел с техником непонятный разговор. Пока я ждал, когда обо мне вспомнят, продолжал что-то бубнить, при этом осознавая, что получаю от этого какое-то глубинное удовольствие. Просто очень хотелось говорить, не знаю почему. «Ну что, команда на подготовку к взлету получена?» – пробасил чей-то голос. «Все у нас в порядке?» Техник показал оттопыренный большой палец. «Все путем!» – женским голосом ответил сумеречник в шлеме, подходя к нам. «Это груз, что ли?» – спросил Бас. «Похоже на то. Какой интересный груз». Женщина-пилот, жуя жвачку, приблизила ко мне лицо. У нее были пухлые губы, а глаза, как у большинства сумеречников, закрывали черные очки. Она была просто невероятно похожа на летчицу из фильма «Чужие». «Вам не темно в очках ночью?» – пробормотал я. «Намана!» – жуя ответила она. «Давай, помоги мне!» – опять загудел у изголовья невидимый субъект. «Ща!» – кивнула девушка, прицепляя застежку шлема под подбородком. «Вы похожи на пилота из «Чужих», – непроизвольно сказал я. «На кого?» – улыбнулась она. «На летчицу из фильма «Чужие», – повторил я. «Правда, что ли?» «Че он несет?» – засмеялся второй сумеречник. «Чужие, блин!» Вторя ему гыкающим смехом, летчица повернула мои носилки, со стуком уперла их в откидной трап и полезла в пассажирский отсек. «Тут чужих нет, только свои». Затем она начала подтягивать каталку к себе, а другой в то же время толкал ее сзади. Колеса внизу сложились, бамкнув пару раз, и я въехал внутрь неведомой машины, прямо между кресел. «Порядок!» – басовитый сумеречник, отряхивая руки, запрыгнул в салон, и теперь я тоже смог его рассмотреть. Никаких особенных черт у него не было. Крепкое коренастое телосложение, точно такой же шлем и очки, как у его напарницы. Видимо, тоже летчик. «Кстати, классный был фильм», – вещал он, включая внутреннее освещение. «Чужие, в смысле?» «Ага», – ответил сумеречница. «Прикольный». «Так, что там у нас?» Пилот прошел в кабину, потоптался немного, рассматривая планшет, и сел в кресло слева. «Фух. Метеосводки. Так, маршрутные поправки». «Че, значит, через Новосибирск не полетим?» – спросил у него напарница, закрепляя мои носилки. «Нет. У главного плана слегка поменялись. Да и груз надо сбросить». «Текс. Ну, вроде все. Давай-ка прогреемся». Кабина пилотов озарилась множеством светящихся приборов и индикаторов. 25. Тут 8 и тут 8. Половину просим». «А где главный-то?» Летчица закончила меня закреплять и тоже прошла в кабину, усаживаясь в правое кресло. «Сейчас подойдет». Двигатели равномерно загудели, разгоняясь. Их шум не имел ничего общего с запуском реактивного самолета. При том, что оба движка располагались совсем неподалеку от меня, а люки оставались распахнутыми настежь, слышимость была такой, словно движки гудели где-то очень далеко отсюда. «Есть охота», – пожаловалась сумеречница. «Пожрем, когда домой вернемся. Терпи, коза, а то мамой станешь. Хе-хе-хе. Шуточки у тебя, блин. Так, что у нас тут? Маршрутный лист, тыры-пыры. Глянь, кажется, с твоей стороны оптика вырубилась». «Где вырубилась?» «Ничего не вырубилось. Намана работает». «Прогрелись, малеха. Сбросим обороты, пока главный не подошел». «Давай ты сегодня не будешь птичку включать. Главного она бесит. Впрочем, не только его. Она всех бесит. Ну, кроме меня. Я привыкла. Нетушки. Это ж моя визитная карточка. Еще чего удумала? Птичку не включать». «Вот нарываешься же». «Ничего не нарываюсь». «Нарываешься». А он и главный топает. Наконец-то. Спустя какое-то время я услышал голоса Эликена и Корвуса. «Сотрите всю информацию по этому делу», – распорядился первый. «Всю. Слушаюсь. Ни на какие запросы пояснений не давайте. Всех направляйте ко мне». «Слушаюсь. Что же теперь будет?» «Ничего не будет. Ситуация под моим контролем. Ну, счастливо оставаться». Эликен забрался в салон и запер люки. «Взлетаем, командир?» – спросил первый пилот. «Да», – усевшись в кресло рядом со мной, куратор упер ногу в мои носилки. «Под кого мимикрируем?» «Под военный борт. Я передаю вам данные». «Ага, принял». Пилот включил связь. «Башня, это полста 35-й, певчая птичка. Запрашиваю разрешение на взлет». «Повторяю, полста 35-й, певчая птичка. Запрашивает разрешение на взлет». «Полста 35-й, взлет разрешаю». «Принято». Он перевел взгляд на соседку. «Ну что, Ферра, он мой маг?» «We're in the pipe 5x5», ответила та, и оба пилота громко рассмеялись. За стеклами их кабины в свете прожекторов все сильнее мелькала вихрящаяся кутерьма. «Погода ухудшается», — произнесла летчица. «Снег повалил». «Вовремя отчаливаем», — ответил первый пилот. «Еще часок, и тут начнется жопа. Ладненько, разрешение получили, значит, пора в путь-дорогу. Стабилизаторы во взлетный режим». «Стабилизаторы во взлетном режиме». «Внимание, перевожу руды в положение взлет. Увеличиваю тягу». Корпус завибрировал и зашатался. Машина оторвалась от земли. «Давление?» «В норме». «Убрать шасси». «Шасси убрано». «Певчая птичка взлетела. Ориентируемся по данным топопривязки. Выходим на заданный эшелон. Электинс-контроль, наблюдаю беспилотник справа по курсу. Уберите». «Певчая птичка, вас понял. Беспилотник убран». «Вижу, электинс-контроль. Спасибо. Счастливо оставаться. Включаю прощальную песню». «О боже», – простонала напарница. И тут же на полную громкость заиграла песня группы Trashman «Bird Dance Beat». Опять врубил свою американщину. Перекрикивая крякающие вопли, обратился к пилоту Эликен. «Неужели тебе приятно слушать музыку наших потенциальных врагов?» «Это люди враждуют друг с другом, а мы стоим выше этого. Скоро и до нас очередь дойдет». Куратор склонился надо мной. «Сладких снов, писатель. Прощай навсегда». Пошевелиться я не мог, поэтому он беспрепятственно надел на мою голову что-то похожее на шлем с проводами. Bird Dance Beat слышался все глуше и глуше, будто бы звук постепенно скручивали на минимум. И, наконец, осталось только сердцебиение. Тук-тук. Тук-тук. Я в темноте, в пустой комнате. «Нет времени ждать, командор. Пришла пора остановить жнецов», — говорит мне Лиара. «Тебя не существует», — отвечаю я. «Ты просто персонаж компьютерной игры». Глаза инопланетянки заливаются чернотой, и она разлетается на пиксели. «Писатель, ты здесь?» — спросил стоявший у выхода Гарус голосом зеленого, и тоже рассыпался на разноцветные квадратики. Стекла в комнате повылетали, и с улицы влетели фурии. Махая крыльями, они, словно гигантские мотыльки, порхали вокруг двух дергающихся и подпрыгивающих фигур, как будто бы охваченных приступом пляски святого Вита. «Уходим, уходим!» — визжал зеленый. «Уходим, уходим!» «Они везде! Они лезут в окна!» — махал руками Шеп. Столкнувшись друг с другом, оба упали и какое-то время ворочались на полу. Затем зеленый первым выбежал из комнаты, дико крича и стряхивая что-то с волос. Шеп, ударяясь об стены, поспешил следом. Я кинулся за ними, но меня ухватили и потащили назад через окно, рассыпая стекла прямо в ночное небо, прямо на луну. «Почему же пушки по нам не стреляют?» — думал я, глядя, как луна увеличивается в размерах, становясь все больше и больше. «Это не луна, это свет фонарика». Сморщившись, я отвернулся. «Ага, есть реакция», — произнес женский голос. «Что ты чувствуешь?» — спросил мужчина. Я увидел их обоих. На них были белые стерильные спецкостюмы. Лица покрыты прозрачными стеклами. Позади них виднелся лишь сплошной белый свет. «Спина болит», — ответил я. «Это нормально. Так спиной мозг реагирует на репликацию». «Я вас уже видел, точнее, слышал». Ученые переглянулись. «Да, возможно», — кивнул мужчина. «Твой разум испытал сильную нагрузку, но сейчас все позади. Ты готов вернуться к нормальной жизни». «Я уже в это не верю». «Но это так». «Где я?» «В нашем институте». «Не бойся, тебе здесь ничто не угрожает. И ты здесь ненадолго. Мы просто проверяем твои показатели». Мужчина отвернулся в сторону и спросил у кого-то. «Ну что там?» «Все в норме», — ответили ему. «Он готов». «Хорошо, тогда запускаем». Поглядев на меня, ученый серьезно спросил. «Слушай меня внимательно. Соберись. Я буду считать до трех. После этого ты вернешься туда, откуда пришел. Итак, раз, два». Все заволокло странным туманом. «Три». «Писатель, ну ты че? Эй, ты куда, писатель?» «А идет оно все к черту». Я шел вслед за Робином, не оборачиваясь. «Да ну его, не хочет, пусть уходит». Голос ковбоя прозвучал последним, и дверь захлопнулась за моей спиной. «Ты правильно поступил», — хлопнул меня по плечу Робинзон. «А как же они?» — с грустью спросил я. «Они сделали свой выбор». И мы втроем поспешили вниз по лестнице. Загрузка массива 25, блок 154. Мы качаемся в таблетке, летящей прочь от города, с максимально позволявшей скоростью. Я сижу между Николаем и Оливией, поворачиваю голову, смотрю за стекло, вижу, как электинские многоэтажки постепенно отдаляются. «Его больше нет», — произнес Николай. «Все». Загрузка массива 44, блок 314. Таблетка останавливается на площадке. Мне кажется, что рядом стоит точно такая же машина, только напротив, въезжающая в город. Из нее выходит группа людей, выстраивается, и пара сумеречников начинает их проверять. Обнаружен поврежденный блок. Корректировка. И вот я в той же машине, на той же площадке, но рядом со мной сидит Корвус. Больше никого в салоне нет. «Мы совершаем ошибку», — говорит он. «Мы совершаем огромную ошибку». «Это уже не наша проблема», — из невидимого передатчика отвечает голос Эликена. «Мы нашли ее. Основа заложена. Все остальное сделает РИП». Загрузка массива 98, блок 77. Я в деревне Самоселов. Пью вонючую самогонку в доме дяди Гены. «Ты правильно сделал, что не остался», — дыша на меня перегаром, говорит он. «Ты все сделал правильно». Загрузка массива 98, блок 137. Я слышу, как иностранцы ругаются с Робином. Судя по обрывкам фраз, они возмущены, что тот не привез ребят, оставшихся в городе, и не забрал их мини-лабораторию. Причем неизвестно, что их расстраивало больше. Я им велел не отпирать дверь, а они открыли. Это вам не сказочка про волка и семерых козлят. Это реальность. Ты должен, Билл. Кому я должен, я всем прощаю. Вы все подписывали соглашение. Просто так, что ли? Короче, я устал вас слушать. Это нарушение. Неужели? Да идите в жопу. Our property. А ваши пробирки сраные, опричники не пропустили. Так что заткнитесь и не злите меня, пиндосы, мать их. Спасибо сказали бы, уроды, за то, что я ваши говенные жизни спас. Че там, Робин? Подошел к ним я. Да пошло все нахер. Поливая руки из бутылки, зажатой между коленями, ответил он. Все, больше никаких вылазок. Вчера еще надо было сваливать, как Палыч обещал. А сегодня еще не знаю, как вырвемся. Совесть не позволила. Значит, они там. Да придурки, потому что. Ты слышал? Слышал, как я им запрещал дверь открывать? Приезжают, дверь нараспашку и никого. Так может, они еще живы? Вклинилась Оливия. Если дверь открыли, значит им пи***ц. Все, хватит разговоров, собирайтесь, мы уезжаем. Мы будем джаливаться, продолжил Крис. Угу, в спортлото напиши, кретин. Огрызнулся Робин, забираясь в кабину газели. Достало, все достало. Загрузка массива 102, блок 14. Поезд, плацкартный вагон, обратный путь. Не знаю, какой день пути, но явно уже не первый. Кажется, у меня температура. Загрузка массива 131, финальный блок, стыковка блоков, тестирование. Результат положительный. Перезапуск 10%, 20%, 30%. Мне жарко. 50%, 60%, 70%. Лежу на чем-то жестком. 80%, 90%. Молодой человек. Меня аккуратно трясут. 100%, полное воссоединение с реципиентом. Молодой человек, вам плохо? А? Просыпаюсь я и пытаюсь приподняться на деревянной скамейке. Что с вами? О, господи! Зеленая вспышка, и я вижу, как от меня шарахается зрелая женщина в сером костюме, роняя пакет с продуктами. Со звоном бьется бутылка, под скамейкой раскатываются помидоры. Из лопнувшего пакета растекается молоко, перемешивающееся с чем-то красным, то ли вином, то ли соком. Тетка стоит замерев. Ее голова постоянно поворачивается вправо, снова выравнивается и опять поворачивается, как у заклинившего робота. Я осматриваюсь. Вокруг меня стеклянный скворечник остановки. Оглядываю себя и вижу, что одет в футболку и джинсы. На улице тепло, даже жарко. Судя по всему, сейчас лето. Местность мне знакома. Я знаю эту улицу, эту остановку. Это мой родной город. «Пришел в себя?» – спросила женщина, остановив свою непослушную голову на одном месте. Ее губы расползлись в страшной неестественной улыбке, глаза позеленели. «В чем дело, уважаемые?» – к нам подошла пара полицейских патрульно-постовой службы. «Это мой племянник», – мягко ответила тетка. «Он не пьяный, просто решил пошутить». «А это как понимать?» – полицейский указал на пакет, из которого натекла уже солидная розовая лужа. «Мы все уберем», – улыбка сползла с лица женщины. «Мы все уберем». ППСники дрогнули и отошли назад. «Ну, это... только чтобы убрали!» Старшина нервно кивнул и вместе со своим напарником быстро удалился. Принесла их нелегкая. Женщина села рядом со мной. «Тебе полегчало, писатель?» «Вроде да». «А вы кто?» «Не узнал?» Она искоса взглянула на меня и улыбнулась. «Хо! С возвращением в мир людей! Ты не подвел меня. Обычно я пожираю своих носителей. Правила безопасности, знаешь ли. Но ты оказал мне слишком большую услугу, поэтому я впервые сделаю исключение. К тому же тебя теперь Лиша оберегает. Гордись этим. Больше мы с тобой не увидимся. Никогда». «Что мне теперь делать?» «Как что? Живи и наслаждайся жизнью, пока можешь. Ты это заслужил. А вот и твой автобус. Садись на него скорее». К остановке действительно подкатил автобус, который направлялся в сторону моего дома. «Но как же? Писатель, быстрее, а то придется следующий ждать». Я метнулся было к автобусу, но Хо внезапно остановила меня, схватив за руку. Чуть не забыла. Вот. И оно сунуло мне свернутую в трубочку тетрадь. Теперь беги. Водитель автобуса заметил, что я собираюсь сесть, и терпеливо ждал с открытыми дверями. Как только я заскочил на подножку, автобус тронулся. Хо осталось сидеть на остановке, загадочно улыбаясь. Развернув тетрадь, я тут же узнал ее. Бегло пролистал. Все мои записи. Все здесь. Можно писать книгу. Я вернулся. Я дома. Но почему-то никакого облегчения не чувствую. Все кажется каким-то чужим, непривычным. Вроде бы и соскучился по всему этому, но с другой стороны не могу найти здесь свое место. Скорее всего, это из-за пережитого стресса, из-за резкой смены обстановки. Сначала я привыкал к условиям тенебрариума, а когда привык и освоился, приходится вновь вспоминать свои старые привычки. Труднее всего было поверить в то, что вокруг меня больше нет аномалий. До сих пор хожу и зыркаю по сторонам. То куст на глаза попадется подозрительный, то камень, то еще какая фигня. Никак не могу себя убедить, что все в порядке и опасности нет. Зато перестал бояться людей. Совсем. Наверное, это плохо. Как бы не нарваться на неприятности. Некоторые люди чрезвычайно похожи на мутантов из Тенебрариума. И хоть до настоящих монстров они далеко не дотягивают, все же их уже не покромсаешь ножом. В отличие от Тенебрариума, этих мутантов охраняет закон, который будет на моей стороне лишь в том случае, если они покромсают меня, а никак не наоборот. В общем, нужно попридержать свою кровожадность и стараться не провоцировать всяких выродков на агрессию. Еще я перестал бояться пауков, перестал бояться высоты, а темнота теперь меня успокаивает и расслабляет. Но из Тенебрариума я вернулся вовсе не крутым парнем. Череда испытаний, которым он меня подверг, заметно истощила мою нервную систему, превратив в какого-то сентиментального размазню. Стоит выпить лишнего, начинаю реветь белугой. Самому противно, но поделать ничего не могу. Так, закалив свой характер, я истрепал себе все нервы. В связи с этим стал более молчаливым и замкнутым. Впрочем, это все ерунда. Гораздо любопытнее то, что на моем теле не осталось ни одной царапинки. Мне словно сделали стопроцентную пластику. Но при этом я чувствовал все свои ранения. Шрама нет, а он ноет. Разум его запомнил и продолжает убеждать в этом нервную систему. Удивительно. Но это еще не все странности. Вернувшись, я первым делом поехал навестить маму. Она мне ничуть не удивилась, как будто бы я и не уезжал никуда. А когда я бросился ее обнимать, отнеслась к моему проявлению чувств как к шутке, спросив, что послужило поводом таких неожиданных нежностей, и не пропустила ли она какую-то дату. Когда я ошарашенно ответил, что повод – это мое возвращение, она встала в ступор и напомнила, что вернулся я еще 3 дня назад. Неужели никак в себя не приду после поездки? «Сколько дней я отсутствовал?» – спросил я, с трудом переваривая услышанное. «Тебя не было 2 недели», – ответила она, продолжая думать, что я дурачусь. «Ты чего? Память потерял? Тут помню, тут не помню». «Да нет, я просто в днях запутался после долгой поездки», – ответил я. «Это да. Сколько там до Байкала? 5 дней? А я тебе фотки показывал?» «Ну да. Только мало чего-то. Ты же еще сказал, что погода была неудачная. Все время дождь лил. Было холодно и пасмурно. Но фотографии красивые. Тоже забыл?» «Чего-то я совсем загнался, мам. Я сделал вид, что все вспомнил. Устал, наверное. Вот и перепуталось все в голове». «После путешествий такое случается. Долго в себя приходишь. Тем более ты у меня вообще никуда не ездил. А тут сразу Байкал. Через всю страну. И не говори. Но я так рад, что вернулся». «Да ты мой золотой. А я-то как этому рада. Так скучала по тебе, так беспокоилась. Мама обняла меня и расцеловала». «Значит, и не было ничего. Но почему я все помню? Да и тетрадь, исписанная убористым почерком. Это ведь я написал. Даже засохшая кровь от руки, погрызенная крафлониксом, осталась на паре страниц. Когда я думаю об этом, мозг вот-вот взорвется. Я как будто бы переместился во времени. По идее, я должен сейчас жить в Тенебрариуме. Эликен же что-то такое мне говорил, что есть 2 писателя, 2 тела, обитающих в разных мирах. Один здесь, другой там. Но если мой разум перезагрузили в это тело, значит, там остался другой? Нет, я больше не могу об этом думать. Это сводит с ума. Сейчас мне радостно от того, что я вернулся, что я опять рядом со своими родными, близкими, знакомыми. Больше не нужно жить одним днем, не нужно бороться за выживание. Но почему мне так тяжело? Почему я разрываюсь надвое? И никак не могу свыкнуться с мыслью, что все вернулось на круги своя, и отныне так и будет продолжаться, пока я не умру, например, от старости. Это томление можно заглушить лишь одним способом. Книга. Вот мое утешение. Я сел за компьютер и напечатал заглавие «Солнце в Надире». С чего бы начать? Пожалуй, с того, как я пытаюсь найти вдохновение. Да, начну с самого начала. Но прежде, вместо пролога, расскажу, как Корвус пытается добыть хронокапсулу Лиши из школы номер 2 на улице Лобачевского. Пальцы забарабанили по клавишам. Предложение за предложением, абзац за абзацем, глава за главой. Мне было очень легко писать эту книгу. Ведь я словно переживал все события заново. Шел по знакомым тропкам. Глаза болели, спина отваливалась, а я все сидел и печатал. Такого творческого энтузиазма у меня еще никогда не было. И, наверное, уже никогда не будет. Я знаю, что моя книга – это часть проекта «Затемнение», и мне наплевать на это. Может быть, дело вовсе не в книге, а в заразе, которую я вытащил с лектинской зоны. А книга так, для отвода глаз. Красивая метафора. Коды, символы, все такое. Не знаю и знать не хочу. Пусть этим занимается Ликен со своими сумеречниками. Кстати, о сумеречниках. Первое время они постоянно следили за мной. Хорошо обученный Тинкой и Райли, я легко обнаруживал хвост. Как правило, это был неприметный человек в темной одежде, с низко надвинутой бейсболкой или с капюшоном. Непременно в черных очках. Куда бы я ни шел, эти люди за мной наблюдают. Я не пытался от них спрятаться или как-то обозначить, что чувствую слежку. Это их работа. Они мне не мешают. Первое время они меня, конечно же, напрягали, но потом я перестал обращать на них внимание. Теперь не замечаю их вовсе. Либо стали лучше маскироваться, либо поняли, что я адаптировался и перестали меня контролировать. Никаких вмешательств в мою личную жизнь сумеречники не предпринимали. Лишь однажды произошел необъяснимый случай, когда я вернулся домой и обнаружил свой компьютер включенным. Хотя точно помнил, что выключал его перед уходом. На экране была открыта моя книга, будто бы кто-то читал ее в мое отсутствие. Возможно, это просто моя паранойя. Никто ко мне в квартиру не проникал, и это я сам забыл выключить компьютер в попыхах. Не знаю. Кроме этого случая, больше ничего странного в моей жизни не происходило. Как-то раз я встретился с другом Денисом. Мы сидели в кафе, пили пиво и щелкали фисташки. «Ну, давай, за встречу», – произнес он, и мы стукнулись с бокалами, расплескав пену. «Да, мужик, мы с тобой уже месяц не виделись. Как съездил-то хоть, расскажи». «Хорошо съездил», – ответил я. «Как Байкал поживает?» «Не знаю». «В смысле?» «Нормально, нормально Байкал поживает. Там погода была плохая, холодище, так что я его особо не посмотрел». «А чем же ты там тогда занимался?» «Ну, я это, с одной девушкой там познакомился». «Так, так, так», – расплылся в улыбке Денис. «Все понятно, теперь мне все понятно. Ну? Ну?» «Что ну?» «Рассказывай, елки-моталки. Познакомился с девушкой и молчишь. Это же сенсация. Я уже во втором браке живу, а ты до сих пор одинокий волк. Думал, что ты уже вообще безнадежный, тут вдруг такая радость. Давай-давай, колись, кто она, какая она, фотки. Где фотки вообще?» «Нет фоток». «Да хорош, не стесняйся, на вкус и цвет товарища нет. Главное, чтобы тебе нравилось, показывай». «Правда нет фоток». «Как же так? Почему?» «Да не до этого нам было». «Ах ты затейник», — Денис погрозил мне пальцем. «Ну давай хотя бы в соцсетях ее поглядим». «Ее нет в соцсетях». «Вообще нет? Она что, шпионка?» «Ничего не шпионка. Ее просто нет в соцсетях». «Понимаю. Женщина-загадка. Ух, интригуешь, брат. Ну а зовут как эту женщину-загадку?» «Райли». «Татарочка, что ли?» «С чего ты взял, что она татарка?» «Ну, Раиля, это же вроде татарское имя». «Не Раиля, а Райли. Имя не татарское, а ирландское». «Охренеть. Ну ты сразил на повал. Нет, ну это только ты так можешь отыскать ирландку на Байкале. Она не ирландка. Русская? С таким странным именем?» «Она не из нашей вселенной». «Верю, брат. Охотно тебе верю». «Ух, ну ты и романтик. Давай, за неземную любовь». Мы отхлебнули пиво. «Ну и вы с ней как? Телефончиками, надеюсь, обменялись?» Разламывая фисташку, спросил Денис. Я помотал головой. «То есть ты просто уехал и все? И вы расстались?» Я кивнул. «Как ты мог так лопухнуться? Наконец-то повстречал девушку своей мечты и так бездарно ее прощелкал». «А, кажись, дошло, в чем тут перец. Она замужняя, да?» «Ну тогда все понятно. Курортный роман». Не опровергая его домыслов, я повернулся к окну и печально вздохнул. «Райли. Вот кого мне действительно здесь не хватает». Время идет, я постепенно успокаиваюсь, хотя к шуму города привыкнуть очень непросто. Былые похождения все больше становятся похожими на приснившийся сон. Работа над книгой продолжается. Это главный смысл моей жизни. Все остальное выглядит суетой, не заслуживающей внимания. Я стал проще ко всему относиться, и меня не тревожат события и потрясения, творящиеся в мире. Как будто бы меня все это совсем не касается. Судя по всему, слова Ликена сбываются, и операция «Каин» уже началась. По телевизору показывают орущие толпы, летящие бутылки с зажигательной смесью и стрельбу. Все это происходит не где-то в далеких странах, а уже совсем близко. Вот ведь ирония. Я покинул один тенебрариум, чтобы вернуться в другой. И чем больше смотришь наше телевидение, тем больше кажется, что тенебрариум был гораздо лучше и чище. Люди совсем с ума посходили. Я переключаю канал и попадаю на концерт юмористов. Придурковатый пародист скачет на сцене и распевает. «Говорил мне хан, не ходи за бархан, во дворце туалетов полно. Говорил мне хан, но я очень упрям, и теперь за барханом...» Выключаю телевизор. В ушах еще какое-то время стоит неистовый хохот зрительного зала. Нет, этот мир неисправим. Пожалуй, если Карина действительно уничтожит его, я буду ей только благодарен. Это шутка. Шутка. Нет, на самом деле я люблю этот мир. Ведь в нем живут люди, которые мне очень дороги. В нем просторно и довольно комфортно. Вернувшись, я начал по-настоящему это ценить. И стал понимать, каким дурнем был раньше. Сейчас у меня есть все, чтобы быть счастливым. Не пыльная работа, не плохая зарплата, круг друзей и знакомых. Не испытываю нужды в деньгах и могу себе позволить какие-то приятные излишества. Например, путешествия. У меня есть хобби. Мать, слава богу, жива и здорова. Сам я тоже на здоровье не жалуюсь. То, что нет семьи, так это временно. Я ведь еще не старик. Моя жизнь продолжается. Все в моих руках. Книга дописана. Я отнес ее по Плавскому, заодно захватив его книги и диск. Он, как обычно, был чем-то занят и даже ни о чем меня не спросил. Но теперь мне было наплевать. Если честно, я думал, что теперь он забросит мою рукопись в долгий ящик. Но через неделю он мне вдруг позвонил, уже за полночь. Спишь? Сплю. Извини, я тут по поводу твоей книги звоню. В общем, я ее почитал. И ты знаешь, пожалуй, мы сможем это продать. Зайди ко мне завтра, перетрем этот вопрос. Хорошо. На следующий день мы встретились, как и договаривались. Вот видишь, можешь же, когда захочешь, радовался Мишка. Конечно же, книга сыровата. В ней много лишнего, много стилистических ошибок, но первый блин всегда кому. К тому же меня удивило, как смело и вольно ты обошелся со вселенной Сталкера. Сначала посчитал, что это отсебятина, просто ни о чем. Но потом подумал, а ведь в этом что-то есть. Знаешь, вся эта сталкерщина уже начинает всем надоедать, а тут какое-то новое переосмысление. Странное, конечно, нелепое, но необычное. Признайся, дружище, что ты курил, когда выдумывал все эти названия? Он расхохотался и похлопал меня по плечу. Я шучу, не обижайся. В самом деле, я восхищен твоим воображением. Можно было так не заморачиваться с первой книгой и придумать что-нибудь попроще. Есть же шаблоны. Ну да ладно. Теперь я точно знаю, что ты далеко пойдешь. Меня напечатают? Равнодушно спросил я. Скорее всего. Только ты на лавры Демиурга не претендуй, ладно? Работай над собой. И может быть, ты еще напишешь что-нибудь действительно грандиозное. Хотя, на фантастике в наши дни много не заработаешь. А на чем заработаешь? На эротических романах. Серьезно? Абсолютно. Только в моде не простая эротика, а пикантная, с элементами БДСМ и легкими извращениями. Желаешь попробовать? Извини, я плетку не захватил. Криво улыбнувшись, пошутил я. Да я про книгу. Мишка заржал, лупя по столу пятерней. Ну ты хохмач. Про книгу, конечно. Попробуешь написать что-нибудь эдакое? Нет, это не мой формат. Ну как знаешь. Он пожал мне руку. Желаю тебе творческих успехов. Благодарю. Выйдя из кабинета Поплавского, я поглядел на потолок, усмехнулся и произнес. Мир сходит с ума. Я начинаю тебя понимать, Карина. Вы ко мне обращаетесь? Спросила проходящая мимо девушка со стопки бумаг. Нет-нет, ответил я, это я сам с собой. Творческая карьера была главным моим заблуждением. Высшее счастье для писателя – это не слава и не гонорары. Даже несметное богатство – это по сути своей ничто, материя. Главная радость – это признание читателя, хотя бы одного, совершенно чужого и незнакомого человека, которому нет нужды льстить и лгать. Все остальное – пустота. Мы живем в мире, когда писатели и читатели могут взаимодействовать без всяких посредников. Это раньше книга не могла найти читателя, пока ее не напечатают. Интернет разрушил эту стену. Конечно, у этой медали есть и обратная сторона, ведь теперь кто попало, выкладывает в сеть, что попало. Но я вам скажу одно. Даже в этом хаосе читатель всегда найдет свою книгу, ведь он не станет читать то, что ему не интересно. Книги вырвались из бумажных оков и стали жить собственной жизнью. Хорошо это или плохо, не знаю. Я просто пишу. Пишу для вас. Прошел год с момента моего возвращения. Очень часто я вижу во сне Тинку, а вот Райли не вижу совсем. Как-то раз я собрался с мыслями и написал большое письмо в Иркутск, родственникам Никанорова. Ничего конкретно писать, разумеется, не стал, себя тоже не выдал. Просто написал, что я его друг, и что мне довелось провести рядом с ним последние дни его жизни. Ну а дальше максимально изложил то, с каким уважением я к нему относился, каким хорошим, мужественным и сильным человеком он был. Попросил их, чтобы помянули старика и никогда его не забывали. Обратный адрес писать не стал и отправил. Не хотел, чтобы они мне отвечали, не знаю почему. Казалось бы, дописанная книга обрубила нить, связывающую меня с Тенебрариумом. Казалось бы, теперь я действительно свободен. Но что же за сила продолжает тянуть меня туда? Почему я каждый раз ловлю себя на мысли, что мне чего-то не хватает, когда у меня есть все? Почему проклятый Тенебрариум, погружаясь в пучину прошлого, все больше ассоциируется с волшебной страной чудес и вызывает все большую ностальгию? Раньше я никак не мог понять диких зверей, убегающих из неволи. Что за дурь ими движет? Они живут в тепле и сытости, за ними ухаживают, их лечат и кормят отборной пищей. Но как только появляется возможность сбежать, они убегают. И куда? В дикую природу, где над ними постоянно висит смерть, где холодно, голодно, сыро и грязно. Они сдохнут там через пару дней, но все равно лезут, разламывают клетки и бегут. Зачем? А теперь я сам стал таким диким зверем. И понимаю, почему сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Практически все мое изнеженное естество боится и противится возвращаться туда, но какая-то одна единственная часть моей души Ноет и ноет, как незаживающая рана. Подтачивает и гложет меня изо дня в день. Не дает покоя. Наверное, надо просто жениться. Семья, заботы, дети. Все это поможет мне избавиться от остатков этой электинской заразы. В конце концов, это правильно, это необходимо. Но стоит мне присмотреться к какой-нибудь девушке, как я сразу же непроизвольно сравниваю ее с Z-345-737 субкод 2. И мой интерес к ней тут же пропадает. Райли никто не может превзойти. В отчаянии я даже пытался найти девушку, похожую на нее хотя бы внешне. Очень быстро понял, что это не вариант. Девушка, похожая на Райли, вызывает у меня еще больше воспоминаний и сравнений. И всякое сравнение срезает отношения на корню, ведь я требую от нее стать тем, кем она не может стать никогда. А затем, конечно же, разочаровываюсь. Райли была права, когда просила меня забыть ее. Пока я ее помню, завести новые отношения практически нереально. Умом-то я все понимаю, а вот сердцем... Я убеждаю себя, что нужно выбирать себе пару непредвзято. Райли – это не эталон. Возможно, я встречу девушку, которая будет гораздо лучше, чем Райли. Просто нужно избавиться от старого лекала и не мерить им. Черт возьми, если бы это было так просто. В связи с неудачами на личном фронте я все больше обожествляю Райли. Со временем ее облик в моей памяти теряет четкие очертания. Вместе с этим ее негативные черты и качества тоже стираются, оставляя лишь мифический неправдоподобный кумир. Мне это не нравится, ведь Райли не была идеальной. Если она превратится в божество, то реальные девчонки по сравнению с ней померкнут окончательно. А раз выкинуть Райли из головы не получается, значит нужно к ней вернуться. Нет. Пока я еще держусь. Пока еще надеюсь, что эти мысли меня остановят. Куда вернуться? Возможно, Электинска уже нет и в помине. Если Райли не погибла, то либо укрылась в апологетике, либо путешествует где-то на бескрайних просторах ноосферы. В Электинской зоне я ее уже не найду. Но я все равно полез в интернет, отыскивать свои старые зацепки. А вдруг Робин еще водит экскурсии? Здесь меня ждал сюрприз. Все упоминания об Электинске удалены. Остались лишь какие-то жалкие, не открывающиеся ссылки. Я попробовал связаться с Думейном по скайпу. Тщетно. Видимо, он лег на дно, как и Робинзон. Все нити оборваны. Пути назад нет. Моя история подходит к концу. Надеюсь, я не сильно утомил вас своими последними размышлениями. Остались финальные строчки. Я стою и смотрю в небо. Оно чистое, как ненаписанная книга. Я смотрю на него и понимаю, что сделаю это. Соберу самое необходимое и куплю билет до Иркутска. Не знаю, смогу ли я разыскать Робина. А если разыщу, согласится ли он провести меня в Электинск? Пропустит ли меня Корвус? Даже если нет, я все равно туда проберусь. Может быть, на том месте уже нет ни периметра, ни города. Только радиоактивные руины. Я все равно туда вернусь. Зачем? Мне это нужно. Потому что я верю. Верю, что там меня ждет она, Райли. И она будет ждать меня вечно. Я вернусь к тебе, дорогая. Обязательно вернусь. До скорой встречи. Эпилог. Автобус клацнул дверями. Пассажирская масса кучно утрамбовывалась, перемешиваясь и перебраживая внутри. Все как всегда. «Зайчик, обязательно сходи в аптеку и купи нистацин!» – орет какая-то женщина по мобильному телефону. «Нистацин! Да, нистацин! И еще фурагин! Вот, сходи!» Врач сказал, что норма лейкоцитов в моче должна быть... Да ты послушай! Норма лейкоцитов в моче! С противоположной стороны группа студентов обсуждает чей-то день рождения, через каждое слово вставляя крепкое словцо. У водителя играет хриплый блатничок. «Ша, начальник, не мути, не спускай своих собак, нам с тобой не по пути, я на шконку, ты в кабак». «На следующий не выходите?» – спрашивает долговязая девица. «Нет». Я вжимаюсь в студентов, пропуская ее. Следом за девицей движется парень с большой сумкой, освобождая проход к окошку. «Ё, да чё ж так давят?» – кряхтит студентка. «Фурагин купи!» – орёт с другой стороны тетка. «Женщина, потише можно? Вы здесь не одна!» – делает ей замечание кто-то. Пропустив парня, я юрко проскальзываю на его место к окошку. Здесь посвободнее. Теперь я умный, теперь я пользуюсь наушниками. Однако даже забористый металл не всегда способен заглушить шумы, царящие в салоне автобуса. Я хватаюсь за поручень, окончательно придавливаю себя к окошку и останавливаюсь рядом с молоденькой девушкой. Она, видимо, хочет приготовить деньги за проезд. Отпускает поручень, и тут автобус резко рвет с места. Человеческие консервы внутри него силой инерции валятся назад, толкаясь и ворча. Мгновенно потеряв опору, девушка едва не упала, но я среагировал вовремя, подставив свободную руку и удержав ее от падения. Это произошло машинально. Я даже не сразу успел это осмыслить. Незнакомка с благодарностью посмотрела на меня, и я оторопел. Это была она. Та самая девушка, которую я уже встречал когда-то. Теперь я смотрел ей прямо в глаза и видел в них что-то пугающе знакомое, от чего невозможно оторваться. Глядя на меня, она улыбалась, а я не знал, что мне предпринять. Я уже давно не жалуюсь на избыток застенчивости, общение со слабым полом перестало вызывать у меня оторопь и волнение, но эта особа просто ввергла меня в ступор. Хлопая глазами, я глядел на нее и чувствовал, как кровь приливает к щекам. «Вот он, момент истины», — промелькнул в голове. «Подарок судьбы». «И извините», — заблеял я, неловко выдернув наушники. «Я, наверное, вас смущаю. Просто ваше лицо мне показалось знакомым. Я не люблю приставать к людям вот так. Мне очень неловко. Мы с вами не могли встречаться где-то раньше». Девушка смотрела на меня своими большими выразительными глазами, которые я не мог спутать ни с какими другими. Смотрела, заглядывая мне прямо в душу. «Я... возможно, мы...» Мое дыхание окончательно перехватило, и я замолчал. А она, дослушав мой невнятный лепет, нежно улыбнулась и произнесла: «Сегодня лучший день в моей жизни». Конец.